эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Алексей, добрый день, дорогие друзья. Мы снова вместе, и надеюсь, нам будет о чем поговорить. Да, мы продолжаем круглый стол, это вторая часть. Стол посвящен теме объединения русского мира. Это прямой эфир, поэтому если вы сегодня с нами, если вы видите на календарике 12 ноября 2020 года по одному из современных календарей, значит, знайте, что вы в живом эфире и можете нам задавать вопросы. Живой эфир поддерживает, ну, кроме нас, присутствующих здесь в студии, Светлана Большакова, которая следит за чатом Народного славянского радио на канале нашем в Ютубе и на сайте. Сайт slavradio.org, а наш канал в Ютубе – youtube.com/, то есть касая черточка, Славрадио. Славрадио и там пишется не раздельно, одним словом латиницей. Ну и Владислав Аристов следит за тем, чтобы у нас все звучало, все показывалось и чтобы все было хорошо. Итак, давай-ка начнем для начала, Александр, с тобой такое воспоминание о прошлом для того, чтобы из настоящего нырнуть в будущее. Объединение русского мира. Тема уже у нас не новая, о ней очень часто многие говорят, и поэтому вот мне хотелось бы донести до слушателей, почему эта тема поднимается сегодня, как продолжение предыдущей круглой славы. Ведь об этом говорили уже все, кому не лень. Ну, хорошо, здорово. Ну, вот смотрите, друзья, Лёша, я еще как бы обращаюсь и к тебе, к твоей памяти. Вот мы делали анонсы, да? Мы с тобой делали, так сказать, анонсы будущих событий, которые предполагаются в рамках объединения русского мира. Мы снимали с тобой целую серию передач. И я, так сказать, обратил внимание на то, что вызывает очень живой интерес. Вот особенно анонс того предыдущего события, там десятки тысяч людей откликнулись. И это для меня показатель того, что тема животрепещущая, и она как бы на слуху у всех, и людям очень интересно узнать, что же это. То есть это не просто, так сказать, любознательно какое-то, ведь, ну, казалось бы, такое слово «объединение русского мира», там большинство людей как бы находятся чаще всего в своих обстоятельствах, они к ним привыкли, их обслуживают, и казалось бы, ну какое там мне дело до всего остального? А нет, оказывается, вызывает очень большой интерес. И я так понимаю, что за всем этим стоит еще и то, что называется, ну я бы сказал, инстинкт самосохранения народа. Ведь наш народ, он обладает, ну, просто невероятной, огромной, богатейшей историей, которой по большому-то счету и у других народов и нету в таком консолидированном виде. Ведь посмотрите, даже ту небольшую, так сказать, историю, которую нам сегодняшние кукловоды отводят, и то она там более чем тысячу лет, да, как бы такая соединенная. А наша-то история гораздо дольше, и, конечно же, такой народ просто так не может пропасть со всей его, так сказать, наработанной культурой, мировоззрением, так сказать, опытом. Вот. И это народ светоносный, я по-другому его не воспринимаю. И именно вот эта вся сумма факторов, она и как бы пробуждается сейчас. Мало того, сегодня очень мощные идут процессы в природе, и это все способствует тому, что наш народ начинает вспоминать, просыпаться, искать и так далее, и так далее. Но смотрите, друзья, как бы нас там последняя так называемая цивилизация, да, вот, ну, как бы там не воспитывала, как бы там не внушала нас, и очень много тех мероприятий, которые стараются нас разобщить любыми способами, да. А ведь смотрите, все то, что мы сегодня имеем, даже в каком-то скромном исполнении, это все равно сумма общих взаимодействий. Вы постарайтесь услышать и понять. Это сумма общих взаимодействий. Мы до сих пор же не живем там дикарями, там в каких-то странных обстоятельствах. Вот, какая-никакая, так сказать, развитие создало этот мир сегодняшний. В чем-то удобный, в чем-то очень быстрый, в чем-то настолько коммуникабельный, что мы сейчас все вместе, не только вот мы через тысячи километров сидим и разговариваем сейчас с Алексеем, мы вместе уже целой планетой. Вот. Это как раз и показатель того, что как бы нас там ни разъединяли, мы все равно стараемся объединиться. Я бы хотел вот напомнить о том, что вот даже научный мир, исследуя факторы живых систем, да, которые так или иначе мы в природе наблюдаем, уже ж понятно, что живыми являются не только там какие-то существа, которые явно шевелятся, да, а живыми является все, по сути дела. Вот у меня товарищ, когда работал над кандидатской диссертацией по металлам, он, когда был в одном НИИ в Киеве, да, и смотрел кусок, ну, как принято говорить, металла или железяки, да, очень, микроскоп очень большущего разрешения, да, и когда он посмотрел на кусок металла, на это, оказывается, вот при большом разрешении он выглядит внутри как Вселенная. Мало того, она обладает очень своеобразной структурой, но не просто, знаете, в музее манекен лежит и ничего не делает. Нет, вот этот кусок металла на этом уровне, он весь живой, вибрирует, шевелится, там что-то происходит там, и так далее. Даже здесь мы наблюдаем объединенную структуру. Вот как-то английские математики еще в начале прошлого века, они же рассчитали, что все живые системы так или иначе начинают объединяться, то есть самоорганизовываться. А русские биологи уже в конце 20-30-х годов того же прошлого века на опытах доказали, вот именно на простейших организмах, они доказали, что системы очень быстро начинают, даже хаотичные, так сказать, сброшенные случайно вроде бы вместе, они через время начинают самоорганизовываться и превращаться в встроенные системы. Если уж это все происходит, ну так, мягко говоря, с примитивными, так сказать, формами жизни, да, то уже что говорить о человеке. Вот. Поэтому, друзья, мне будет в этом части нашего разговора хотелось бы просто сказать о том, что объединение, особенно живых систем, это природная необходимость. Так или иначе, вот это сплетение разных форм, обстоятельств, сочетаний, и уж тем более в человеке, так или иначе приводит к тому, что мы вместе в состоянии вершить огромные большие дела. И не только большие дела. Мы в состоянии формировать то, что называется коллективный разум, возможности которого неизмеримо больше, ёмче и сильнее, и изысканнее, и находчивее, чем если какие-то, сказать, отдельные сущности, которые бьются в одиночку. Вот эта часть нашего разговора, просто я не хочу вас утомлять еще большими там подробностями этого всего научных изысков, а вот просто для того, чтобы вам напомнить, это природное явление, которое так или иначе присуще всему. Это же тоже касается и нас, людей. И я хочу напомнить о том, что только объединяясь, мы в состоянии добиваться очень огромных результатов. И память нашего народа, наш инстинкт самосохранения, они как раз сегодня бьются в сердце каждого. Мы ищем этих знаний, этих разговоров, этих действий, чтобы все-таки помочь себе осознать, где, как, что, где наши корни, где та сила, на которую мы можем опереться, и все, и так далее, и так далее. Вот об этом бы нам хотелось, Леша, так сказать, предложить с вами сегодня поговорить, обменяться мнениями и нащупать те моменты, которые действительно нас могут объединять. Вот я так вижу, Леша, ты как на этот? Я с тобой полностью согласен. Кстати, я оговорку сделал не ноября, конечно, декабря. 12 декабря, не ноября. А то как-то так это на месяц туда. Согласен, можно здесь приводить огромное количество примеров, как в живой с точки зрения человека, так и в неживой с точки зрения человека природе. Как и глядя в космос, так и глядя в микроскоп, мы будем везде видеть вот эти вот структуры объединения, вот эти самые синтезы, ну, если русскими словами говорить, взаимосвязи, где друг друга мы дополняем, и друг друга нас, дополняя друг друга, мы дополняем кого-то и что-то. Это и фрактальность, то есть повторение из малого большого, и матрешка, когда одно в другое вкладывается из-за взаимосвязи и так далее. Поэтому здесь-то, в общем-то, наверное, и продолжать в этом... Нет смысла продолжать развивать эту тему, потому что и так понятно, что природные свойства в нас заложены, они как в миру, в большом, так и в малом, существуют, и у нас они проявлены, поэтому им нужно следовать. Поэтому давай перейдем уже к следующему пункту, который был заготовлен. Это уже насущная потребность русского мира, русского человека вот, в объединении. На мой взгляд, вот здесь вот можно кое-что дополнить к тому, что ты так издалека начал, и уже потом перейти к тому, что и как делать.

хоть раз обращали внимание, когда вы находитесь рядом с человеком хорошим, добрым, отзывчивым, там, интересным, да, вот наполненным этим чувством любви, он просто даже рядом с вами находится, да, вот вы реально чувствуете, от него идет какой-то свет. Но свет это не вот такой, как свет, как мы привыкли, а как бы поток каких-то ощущений, которые, ну, действительно, человек светится вот этими самыми высокими качествами, так сказать, человечности. И именно это в русском прежде всего и присутствует. Вот у меня как-то были в гостях немцы из ФРГ, ну, несколько лет назад. Ну, мы по-своему, как обычно, их угощаем, там, беседуем, там, говорим там, и так далее. Для них это такое удивление, вот быть таким распахнутым, открытым, добрым. Вот на тебе все, что у меня есть, лишь бы ты вот прикоснулся, лишь бы с тобой пообщаться на уровне вот этой высокой человечности. И вот когда мы говорим, даже такая фраза, слава роду, да, света, лава нашему роду. А ведь род в нашем понятии, это же то, что начинало создавать все существование и через наших предков присутствует в нас. Вот в русском человеке именно это ощущение полноты жизни. Понимаете, вот это отклик на вот это вот, вот, ну, всеобъемлющее, огромное качество всего истории рода, всего развития, всего высокого, что оно наработало, оно тебе вот это все подарило. На, живи, общайся, наполняйся, цвети в этом качестве. Вот что такое русский человек. И понимаете, даже вот русский человек, он может вот при любых обстоятельствах, казалось бы, как бы там сложных, каких-то, ну, необычных, он может так посмотреть вот глазами из этого состояния, ну, просто душу переворачивает, понимаете? Вот многие иностранцы это все ощутили на себе. Так вот, вот это, ну, как бы пробуждающееся вот это качество, да, оно сегодня в нас хочет быть явленным, хочет, чтобы мы объединились вокруг вот этих наших сущностных черт, наших вот этих свойств и действительно начали цвести. Время этому пришло, и качество набраться, это просто невероятно. Я честно говорю, что вот мне распирает гордость от того, что я русский человек, от того, что вот в моей генетике, в моем сердце, в моем сознании повезло, так сказать, развиваться таким образом, что все это открывается, все это цветет, все это, и это хочется вот объединиться в таком качестве с многими своими соплеменниками, чтобы это стало нашим, ну, стержнем нашей жизни. И еще и поэтому мы ищем объединение сегодня. Ну, может быть, я так немножко чувствительно, но меня это переполняет. Вот. Хорошо, давай дальше двигаться будем, потому что здесь, в общем-то, понятно широту русского человека, славяно-руса. Я специально говорю славяно-руса, потому что славяне и русы должны, вот, на мой взгляд, в данном случае в единой связке употребляться вот эти вот понятия и слова. Славяно-русы или русские люди, либо русичи всегда вот этим, о чем сказал, широтой души отличались, и не только с точки зрения широты души к близкому, но и широтой души к тому, кого они встречали на своем пути. И вот даже по нашим сказкам всегда обращение было уважительно. Кто ты, откуда, с каких земли, с какой земли, с какой реки, что ищешь в этой жизни, чем тебе помочь. Делились там хлебом, кровом. Ну, кстати, здесь в чате пишут, ага, там делились, а наши враги там всех перерезали и так далее. Сейчас свою дочь готовы отдать там иноземцу и самому сгинуть. Так не об этом идет речь, вы как-то все упрощаете. Естественно, если кто-то нападает с мечом, то тогда слова Александра Невского вспоминаем. Кто с мечом пришел, тот этот меч и погибнет и так далее и тому подобное. Не надо превращать наши слова в свои какие-то домыслы, которые к нам не относятся. Мы не говорим про какие-то там подставь правую щеку, левую и шлепни еще по попе. Мы не садомаза, к нам этого приписывать не надо. А то, что из людей это превратили, вот из людей это сделали, в скот такой превратили, безмолвный и бездумный, то уж извините, в этом не моя личная вина, и я из этого людей стараюсь вытаскивать. Так что за чатом я слежу, вот это к нам приписывать не надо, вот эту дрянь и глупость. Ну, идем дальше. Направление становления и развития народа. Вот эта тема очень важная, теперь уже надо ближе к практике переходить. Если до этого были слова «как бы хорошо» и «кто мы такие», то теперь вот чуть дальше делать. Ну вот смотри, Леша, действительно, мы как бы нашу программу сегодняшнюю предлагаем вместе с нами, друзья, обсудить, почувствовать, попытаться разобраться, понять. Конечно, не для того, чтобы

И это мы вместе согласились на это, мы вместе выработали такие отношения договорные, доверительные, мировоззренческие, которые основаны на самых высоких духовно-нравственных основах, тогда мы можем ждать от себя, что мы не предадим друг друга, мы не будем крысятничать по отношению друг к другу и так далее. Вот, вот если у наших предков это все с измальства, чуть ли не с периода беременности, все это формировалось, закреплялось в воспитании, в образовании, в опыте, в трудолюбии, в объяснении. Это все в игровой форме, которая отражала нашу культуру, передавалась в традициях, это было действительно нашим фундаментом. И вот смотрите, что мы предлагаем. Вот цель общественного развития, которую мы уже упомянули. То есть возрождение и приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий для этого. Но методом державного строительства чем отличается вот это качество, о чем мы говорим? Да? Это прежде всего каждому человеку достаток и возможность развития. Понимаете, все находятся на разных этапах развития. На своих разных. Кому-то предназначение стать там мудрецом, а кому-то хотя бы вырасти до уровня папы своего семейства. Да? Это все разные обстоятельства, разный опыт, разное предназначение и разные, так сказать, условия для того, чтобы этого достигнуть. Но эти условия кто-то же должен обеспечить. Вот. Когда мы говорим о наших родах, о семьях, да? Ведь семья — это первая, ну, первая как бы модель державы, где мы отрабатываем коллективное взаимодействие, понимание друг друга. Это вот опыт, когда мы чувствуем локтем друг друга, знаем настроение, знаем свои чувства, знаем свои как бы, желания, знаем, как мы реагируем друг на друга, нравимся кому что нравится, кому что не нравится. Это все здесь проверяется, чувствуется. Мы через семью узнаем вообще род человеческий. Это же тоже нуждается в развитии. Когда здесь лад, самодостаточность, полное, так сказать, спокойствие, и все, так сказать, развиваются в русле вот этого раскрытия своего потенциала, разве это плохо? И если все семьи такие, вот для каждой семьи надо создать такие условия, чтобы детей было много. Не как сейчас падает, так сказать, рождаемость и население чахнет, да? А чтобы это была мощнейшая рода. Для них надо создать условия. И в экономическом, и в культурном пространстве, и в идеологическом, и в системе воспитания, образования и так далее. И дома надо создать, эти условия такие, чтобы они хотели этого, эти семьи, чтобы они были крепкими, устойчивыми, так сказать, богоносцами, такие, что ой-ой-ой. Вот. Для этого тоже надо. И когда все общество еще наше организовано по принципам, прежде всего, справедливости и совести, ну, все дела, все наши, вот, прежде всего, на этом основаны. Вот это другой уровень общества. Это не конкуренция, это не ложь, это не крестьянство, это не войны, которые нам без конца предлагают. Да? А это вот такой гармоничный, так сказать, оркестр, который дышит единым духом правды, справедливости, совести и так далее, и так далее. И когда это все защищено, и когда обеспечены все гарантии развития в эту сторону, разве это не то, что мы хотим? Вот это общество как раз то, которое рассматриваем как свое, ну, пространство, где будут осуществляться наши цели. Мало того, на основе каких принципов все это может развиваться? Понимаете, мы очень часто, вот Леша ж не даст соврать, ну, много мы вместе, так сказать, и делаем программы, и вместе, так сказать, и встречаемся, и участвуем во всех, так сказать, многих сборах, там, конференциях и прочее. Вот. Так много развилось сегодня этих болтунов, этих резонеров, там, и как только надо доходить до дела, они как это, знаете, как джин из кувшина, бац, и растаяли в воздухе, их не стало. Так вот, многие полагают, что говорить о каких-то необходимостях изменений, это значит говорить только об этом, но не сами действия делать, понимаете? Но, к сожалению, вот этих ребят, ну сегодня пруд пруди, все эти так называемые надальщики там и так далее, и так далее. Вот. И полагается, что вот информированность, там, интернет, там, вот эти все средства массовой информации, они нас сегодня избаловали, что везде все, что угодно можно найти, и складывается впечатление, что ну, раз я говорю на эти темы, раз я так красиво излагаю фразы, то значит я умный. А как только до дела, куда он весь девался? Но сейчас речь большей степени не об этом, а о тех принципах и свойствах, которые мы предлагаем как своего рода идеология. То есть идеи и свойства человеческие, на основе которых мы собираемся строить и предлагаем всем нам. А для этого у нас есть, так сказать, серия разных проектов, вот, которые лежат в основе наших взаимодействий, наших планов и всего остального. Какие это принципы? Это то, что является сущностными чертами русского народа. Они давно известны. Вот есть такой институт русской цивилизации, который специально проводил исследования и, так сказать, собрал этот весь перечень. Наверняка же он не полный, потому что русский человек настолько вот в этих нюансах, в этих невыразимой полноте своей жизни, этих тонах, что слов не хватит. Но все же, какие они? Это прежде всего справедливость. Вот не раз мы с Алексеем отмечали о том, что справедливость, мы полагаем, что справедливость — это вот то, что я хочу, то и справедливо. Значит, так и надо. И все. Вот пусть весь мир подождет, весь мир подвинется, а я хочу только этого. А то, что эта справедливость, как мы сегодня отмечали уже, так сказать, создала, так сказать, зону отчуждения жизни, которая там не может быть, там, как в Тихом океане, о котором мы говорили, да? Это что, справедливо, да? Или ждем, когда мусор под моим балконом поднимется на мой этаж, а я уже не знаю, как буду на парашюте там летать об этом. Это тоже понятно, что несправедливо. Так вот, справедливость — это прежде всего это порядок, организованный человеком, ведущий божественной основой. Вот. А они какие? Это гармония, это полнота жизни, это чувство счастья, восторга, это пронизывающая мудрость и сознание всего абсолютно, это любовь, понимаете? Вот когда мы эти свойства природы в себе воспитали, подняли, и они постоянно действующими у нас являются, то есть созиранием на вот эти высшие свойства природы, вот это справедливость, вот это оно. Или такое понятие, как совесть. Вот Леша часто в своих семинарах, передачах тоже, так сказать, расшифровывает это. Это не только совместное ведание со всей полнотой жизни и ее мудростью. То есть ты всегда поступаешь так, как тебе вот это вот, ну, как бы внутренний советчик подсказывает, не теряя эти особенности, вот этих божественных оснований природы, проявлять в себе их постоянно, чувствовать, помнить. Вот. Вот это, когда у нас есть, это то же самое добротолюбие. Когда мы настолько полны жизненностью, восторгом, что хочется все время отдать, поделиться. Есть простое жизненное правило. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Зла отдаешь много, ты его в ответ получишь. Доброты отдаешь много, ты в ответ именно это будешь получать. Буквально недавно у нас был случай в одном из соратников, да, такая трудная ситуация была, что, ну, не пожалел человек, взял, так сказать, со своего кармана тут же взял и отдал там 16 тысяч. Вот. И буквально к вечеру, там, через несколько часов, ему кратно это все восполнилось. Понимаете? Вот человек не жалел, он просто от сердца, чтобы решить ситуацию, это сделал, и так же, и ему тут же вернулось. Вот как этот элемент работает. Ведь трудолюбие — это одна из, так сказать, форм деятельности человека, которая позволяет ему создать устойчивую жизнь, выразить свои способности через трудолюбие. То есть, когда его переполняет, когда он как бы чувствует, чтобы вот как бы он неожиданно, оригинально что-то сделал, так вот труд как раз является формой применения этих особенностей человека. Трудолюбие дает нам устойчивость, трудолюбие нам дает самодостаточность, трудолюбие, так сказать, позволяет нам организовать такое пространство и те свойства в этом пространстве, которых еще раньше не было. Это все тоже форма трудолюбия. А такие вещи, как правда, да, вот, ну нету, вот, почему нас, так сказать, взяли, ну, мягко говоря, нагишом, да, вот последние эти десятилетия. Потому что нет у человека прививки от лжи. Он не понимает, как так можно вот жить без правды. Если человек кто-то сказал с каким умным лицом, наверное, ж правду, оказывается, там столько лжи присутствует, что она нас подтачивает изнутри. Вот все основано на правдолюбии, на, прежде всего, на вот этом общинном коллективном взаимодействии. И много-много факторов, которые вот их там можно перечислять, это то, что мы предлагаем делать основой наших отношений. Мы можем это оформлять и тренировать на своих, ну, как бы, внутренних школах, на местах, школа, где мы можем это развивать как качество. Есть сегодня масса технологий, масса совместных мероприятий, совместных, подчеркиваю, которые это чувство дружелюбия, чувство локтя, чувство целостности, единства развивают. И это все вот формируется в нашем сознании. Так вот, мы все проекты, которые в тех направлениях жизни, которых мы обозначали, мы как раз и предлагаем на этой основе делать. Справедливость, совесть, добротолюбие, да, там, коллективизм, самодостаточность, да, это не стяжание, сказать, лишнего. Не надо для того, чтобы понты гонять, это неинтересно. Вот, для русского человека неинтересно. Вот эти многие факторы, они достаточно известны, их можно вырабатывать, их можно формировать, их можно делать фундаментом основы своей жизни. И теперь вот просто, ну, хоть на секунду подумайте, вот, когда во мне вот эти все, так сказать, свойства, которые я перечислял, да, они все являются как бы постоянным внутренним подсказчиком, внутренним советчиком, с которым я соотношу все свои поступки, действия, реакции. А это можно все развивать. Так мы предлагаем создавать такие условия, чтобы это становилось нормой. Даже если на этом этапе, пока у нас, так сказать, слово еще, так сказать, мало чего значит, вот, забыли мы, что такое держать слово. Можно подписывать договора, подписывать как своего рода, ну, кодексы чести или нравственные, так сказать, кодексы в своих общинах, дружинах, коллективах и так далее. Вот. И это все будет со временем тренироваться, становиться нашим новой привычкой. И если это является фундаментом, то сами представляете, каковы наши дальнейшие действия. Вот мы озвучили, так сказать, подходы того, как в нашем жизненном пространстве, что там главное. Есть у нас цель общественного развития, и вот эти все принципы, на основе которых мы предлагаем все эти вещи осуществлять. Понимаете, многие сегодня люди, к сожалению, не столько вникают в суть того, что, о чем мы говорим. Ну, мы, к примеру, издали книжку такую «Принципы народной соборности», ну, там она на полке стоит, да, вот, где вот эти все принципы, о которых я говорил достаточно коротко, они там расшифрованы, изложены. Кто хочет, мы можем выслать вам ее в электронном виде в любое место. Вот. И вот сумма вот этих всех факторов, да, если хоть чуть-чуть себе позволить, так сказать, вникнуть, подумать, они точно интересны, они точно справедливы для каждого человека. И это лежит в основе наших действий, то вы сами представляете, что мы можем построить, сделать и какое создать общество. Вот это мы и предлагаем. Лёш. Да ты так уже много чего красиво рассказал, что даже не знаю, что добавить. Цель развития идеологии мировоззрения. Я думаю, что нужно мировоззрение дополнить еще понятиями мировосприятия и миропонимания. Если просто зреть, ну, зреем и зреем, смотрим и смотрим, это одно. Когда мы уже воспринимаем, то это другое. А когда мы уже понимаем то, что восприняли, то тогда можно что-то в этом мире делать. Так что не только мировоззрение, но и мировосприятие, и миропонимание. Это очень важно. А на основе чего? Да на основе того, что я уже ранее сказал, если мы понимаем, что превыше всего родовое наше превыше всего, оттуда мы пришли, и туда нам уходить, то все стоит на свои места. Вот тогда и мировоззрение, и мировосприятие, и миропонимание направлены на служение кому? Роду, нашим родам, себе самому, нашим семьям, то есть и на земле, и по божественному выстраиванию направлению. Тогда все становится на свои места. Вот если мы так мыслим, если каждый так мыслит, то тогда все будет очень хорошо. Если кто-то идет не в ногу, если кто-то считает, что только здесь жизнь, и здесь она будет ограничена, здесь она прекратится, и ради вот этой маленькой жизни, которая доли секунды даже на вот мировом древе жизни не определяется доли секунды, и будет благодаря вот этому представлению, вернее, не благодаря, а во зло другим, исходя из этого представления, таскать все в свой карман, то да, он будет превращаться в Кощей, который ворует, который грабит, ну, в дракона, который там на деньгах сидит или на золоте. И все на этом закончится. С собой все равно не унесешь. Вот поэтому идеология, мировоззрение, мировосприятие, миропонимание должны основываться на нашем родовом укладе бытия, и мы должны понимать, что служить мы должны. Ведь человек, когда развивается, да, вот тело развил, дальше что? Ну, тело развил, тело только инструмент. семью организовал, да, род продлил. Хорошо, замечательно, молодец, все здорово, дети все крепкие, жена красавица там или муж молодец. Все отлично. Дальше чего? Ну, дети повзрослели, вылетели из гнезда. Вы уже стали людьми более взрослыми и понимаете, что тело уже вас не особо интересует, потому что оно, ну, есть и есть. А для чего тело? Детей для чего рожали? Для чего их вскармливали, воспитывали? И все приходит к тому, что ради вот этой самой жизни, где ваше родовое, должно быть проявлено служение роду. И немногие до этого доходят, многие до этого даже не способны дойти осмыслением своим, не то чтобы служить. Вот в чем серьезная проблема. Поэтому, когда я говорю, человек хочет изменить мир, начни с себя, и это древнейшая мудрость наших предков, многие начинают скалить зубы, говорить, да, тут как с себя начнешь, нас зарплаты там душат, зарплаты не дают, пенсия плохая, плохие условия, экология, тут паразиты везде на каждом шагу, вон он сидит, гад там, на нас, не пойми, что скидывает сверху. А ты нам говоришь, начни с себя. С них надо начинать, там, на вилы их всех, мерзавцев и так далее. Я говорю, хорошо, представьте так, что вы всех, вот всех вообще мерзавцев смели. Вот на вилы их всех посадили. Все, нет ни одного. Вот вы проснулись в новом мире. Вот вчера вы всех побили, сегодня новый мир. Что вы дальше будете делать? Какие у вас есть программы действия? Как вы взаимодействовать будете со своими близкими людьми? Как вы будете взаимодействовать с людьми, которые вместе с вами что-то делали? Да уверяю вас, если вы не подготовите себя самого к нормальному общению, взаимодействию, то в этом случае тогда вы не сможете нормально жить. У вас уже нет врагов, вы их всех убили, но вы остались врагом для других, потому что вы враг сам себе, враг своим близким. Вот почему я всегда говорю, начни с себя. Ты сейчас должен быть сильным, ты сейчас должен быть мудрым, ты сейчас должен быть любящим, ответственным. Ты сейчас должен быть готов управлять этим миром. Вот сейчас. Потому что завтра, когда врагов не станет, когда их сметешь ты и другие, этим миром надо будет управлять. Надо будет кормить своих близких, кормить других людей, производство включать, убирать вредное, убирать мусор, открывать то, что нужно нам. Ты к этому готов? Когда играл в танчики, когда пиво попивал и кричал, что все плохо, когда курил и себя уничтожал, и куревом своих детей обдувал, и твои дети чихали и кашляли, а потом там по больницам сидели, ты готовил себя к управлению миром? Нет, не готовил. А если ты не готов, то ничего не случится. Есть поконы вселенского бытия, где говорится о том, когда ты готов к чему-то, это и происходит. Если ты к этому не готов, это не произойдет. Сколько ни плачь, сколько ни кричи, не произойдет. Вот если сейчас я готов, то тогда все перед тобой открывается. Не готов, ничего не откроется. И самое главное, враги будут постоянно меняться, но врагом главным будешь ты. Ну и цель развития. Я уже сказал, через служение роду, когда мы достигаем определенного уровня, достигаем варны предназначения, мы обязаны начать служить роду. О варновости сейчас не буду ничего говорить. Славяно-русская варность, кто хочет, пожалуйста, посмотрите. Да и семинар не хочу устраивать. Уже много семинаров было записано по и родованию жить без страхов, управлению судьбой и прочее-прочее. Смотрите, они все в интернете выложены, все есть. Поэтому сразу по сути. Цель развития тоже здесь была обозначена. Цель роста – не просто растить для того, чтобы больше жрать, а для того, чтобы начать служить себе, роду, обществу. Ну, примерно так. Хорошо. И вот смотрите, друзья, мы так плавно переходим уже к следующему этапу нашего сегодняшнего разговора, и вам тоже предлагаем об этом задуматься. Вот смотрите, все те вещи, которые мы вот обозначили в предыдущем разговоре, еще раз подчеркну, это все составляющие нашей жизни. И они все взаимосвязаны. Как ни крути, в какую сторону ни посмотришь, везде хвост следующего или соседнего направления выглядывает. Да? Вот. Если, допустим, мы какую-то применяем, так сказать, в вопросах хозяйствования какие-то дикие, так сказать, мотивации, то это причина лежит в воспитании и образовании. Вот. Если мы соглашаемся с какими-то, так сказать, моментами, которые нас опускают, так сказать, до ниже уровня плинтуса, это говорит о том, что мы себе цели не ставили, идеологию мы не ставили себе серьезно, да? и так далее, и так далее. Это все взаимосвязано. И наша задача видеть эти все вопросы комплексно. Да, это естественно, что у кого-то есть, так сказать, способности в одном направлении, он может брать на себя, так сказать, эту ношу служения, как правильно сказал Леша. И служение – это, ну, это не то, что, понимаете, когда вы понимаете, что вы служите высокой цели, вы тем самым, как, так сказать, соучастник своего рода, вы делитесь своими способностями с родом. Вы вносите в эту копилку свои способности, свое умение, свою радость этим поделиться. Вот что нас отличает, вот, особенно русского человека. Не просто я там хожу с утра до обеда на работу и быстрее бы свалить оттуда. Нет, я прихожу служить, я прихожу для того, чтобы отдать высшие свои качества. Вот для этого. И вот смотрите, когда мы понимаем, что все эти вещи взаимосвязаны, и они сегодня, ну, мягко говоря, привели нас не к очень, так сказать, высокому чувству жизни, достоинства и высокой радости, да, то, что есть то, что есть, сегодня только не ленивый, только не комментирует все эти вещи, это то, что есть. И есть совершенно естественное, ну, я бы сказал, такое отклик человека, который обладает сознанием, человеческим, подчеркну, да, вот, у него сразу возникает потребность в управлении этими процессами. Управление всегда вынужденная мера, да? Вот если наше тело, которое там обладает невероятным количеством, так сказать, всяких маленьких клеточек, да, и они все вот путем этой эволюции научились чувствовать друг друга, откликаться друг на друга и поддерживать вот эту вот гармонию, да, то у человека, к сожалению, это состояние последние там десятилетия, можно сказать, и столетия, так сказать, упало ниже некуда. И вот все это нуждается в серьезном управлении. И понимаете, сегодня очень много людей, которые вот мы же отмечали, которые, ну, вроде бы и понимают о том, что да, вроде бы и понимают, что надо как-то ладить эти вопросы. Но вот обратите внимание, потребность в разрешении этих вопросов, она всегда присутствует. Вот. А способность эффективно на основе мудрости решать эти вопросы сегодня далеко не все могут себе это позволить. Ну, смотрите, вот, ну, возьмем вертикаль нашей сегодняшней власти. Речь не идет о том, что я там хочу кого-то там критиковать, там, так сказать, опускать в своей критике там неизвестно куда, не об этом сейчас речь. Смотрите, правительство есть, президент есть, Дума есть, Сенат есть. Этих всякого рода вот этих УНФ, НОТ там и все вот эти вот суды есть, армия есть. Там, ну, тьма этих, так сказать, мероприятий. Сами, все вроде бы занимаются системой управления. То есть улаживанием процесса. А результат где? Ну, он идет пока что вниз. Под горочку. Вот. То есть получается, что та сама система управления, которая есть, может быть, дело не в системе, а в качестве того, кто в нее входит. Понимаете? И получается, что мы возвращаемся к тому, что сегодня подобные вопросы на самом-то деле могут решать и правильно решать люди, обладающие опытом, всеохватным опытом в этих направлениях и прежде всего мудростью. Вот о чем идет речь. А сегодня есть куча людей, которые, ну, допустим, есть сегодня мода на так называемый русский мир. Не столько по сути, сколько мода, ну, приобщать себя к русскому миру. Там, поводить хороводы, там, какие-то, так сказать, костюмами там, похвастаться. Там, вот, ну, просто есть такая психологическая особенность человека, если ты создал себе идею и только вокруг нее пляшешь и играешь, забывая о всем остальном, и чтобы тебе самому себя чувствовать, ну, правильным в этой идее, ее надо постоянно, так сказать, обозначать, обнажать, кричать о ней, мало того, еще со всеми остальными идеями надо спорить, что там доказывать, что они не такие, сякие там и прочее, прочее, и вот таким образом создавать впечатление себя, что, ну, я ж вот при этом всем. Вот. И многие люди, к сожалению, играют в эти игры. И что получается? Говорить и быть по-настоящему мудрым – это совершенно разные вещи. Это как небо и земля. Вот мы с Лешей не раз отмечали, наблюдая самые разные, так сказать, течения, объединения там, и так далее. Вот многие сегодня говорят, ну давайте создадим совет мудрости. А что это такое? Кто туда будет входить? Ну вот, раз мы организовывали все это мероприятие, ну мы и попадем в этот совет мудрости. А когда начинаешь предметно говорить с этими людьми, да, оказывается, они просто многих вещей себе не представляют. Ну, одно дело повесить на себя ярлык мудреца, да, а другое дело обладать этой мудростью. Ведь понимаете, вот как тоже мы с Лешей делали массу передач, где подчеркивали это природное свойство, где эта мудрость начинается. Ведь что такое мудрость? Это прежде всего развитая способность к восприятию всей полноты жизни. Вот даже направление жизни, которое мы озвучивали, мудрец это видит как взаимосвязи. Где, что, почему, какие, так сказать, рычаги, на что воздействуют, почему, что получается или так далее. Или даже какой-то фрагмент выпадает из общей, так сказать, песни. Почему? Почему это произошло? Он это видит, понимаете? То есть развита способность к восприятию полноты всего того, что происходит, да, и выбор такого отклика или решения действия, идеи, поведения, цели, инструмента выработки, который это все налаживает и двигает дальше. Вот этим отличается мудрец. Это совершенно не слова об этом. Сегодня многие считают себя за мудрецами только вот нашвырять кучу слов. Надо это, надо это, надо это, надо это, надо это. И такие, так сказать, к сожалению, болтуны, да, они как-то узнают друг друга, собираются в кучу и начинают кучу бумаг выдавать. Невероятное количество всех вот этих, так сказать, идей. А то, что откликается нам в народе или не откликается, ты сам своими делами этот пример показал, чтобы он вдохновил людей. Ведь сегодня, к сожалению, это разобщенность людей, очень низкий уровень сознания. Это все привело к тому, что никто ни во что не верит. Словам уже вообще перестали верить, понимаете? Ты ему покажи дело, образец, он тогда сам решает, блин, действительно получилось, а может, и я попробую. Понимаете? И вот сегодня время таких управленческих решений, создания таких, так сказать, структур, вот, объединяющих все эти, умеющих это все сам соорганизовать, сочетать и в русле великих целей, а не просто там «дайте мне кучу бабла, а я знаю, что с ним делать». Вот много сегодня молодых ребят, которые совершенно искренне считают тут, вот, ой, ну вот эта работа, там мало платят, я не хочу. Ну а ты-то, чем ты доказал, что ты способен решать серьезные задачи? Да ничем, я просто хочу много денег. Ну и кто ж тебя возьмет на работу? Понимаете, люди даже вот таких простых взаимодействий, взаимосвязей не понимают. Вот хочу и все. А раз я хочу, пусть кто-то мне это все сделает. А так не бывает. Не бывает. Вот Леша говорил сегодня о том, что вот некоторые, так сказать, лиходеи, они знают, как соорганизоваться, они знают, как навязать свои цели кому-то, да? Они не спят, они все систематизируют и регулярно это делают и превращают нас в тех, кто сегодня только страдает, ноет и скулит по углам и на диванах, и больше ничего. Понимаете, такие вещи нас не выручают. Вот о чем идет речь. Пришло время дело делать, как говорил еще наш классик Антон Павлович Чехов. Вот. И как раз вот отличительная особенность таких органов, которые бы консолидировали людей, она действительно должна быть мудрость. Ведь, понимаете, мудрец, он же человек, вот, обладающий этими свойствами, которые говорили, он же понимает, что даже просто говорить об этом далеко не со всеми можно. Понимаете? Когда вот смотришь в глаза человека и видишь, что там вот внутренний искренний вопрос, который вот он его сейчас зажжет, и он готов все сделать, чтобы разрешить этот вопрос. Это видно, это чувствуется, это вот восприятие мудреца, который такого видит. Не болтуна, а тот, кто искренне ищет разрешение этой проблемы. Вот ему можно дать. Этим всем болтунам, которые опять начнут интерпретировать слова, придираться к каким-то формам, там, а я тут вот что-то не понимаю. Вы, наверное, все тут дураки, вообще не о том говорите, там, и так далее, и так далее. Вот с такими мудрецы дел не имеют. Это все сразу видно там, как говорится, в глубину надолго. Но при этом, понимаете, мудрец обладает огромным чувством любви и состраданием. С одной стороны, можно организовать обстоятельства, где начинает просыпаться вот это вот качество, стремление что-то понять, разобраться и сделать, да? Можно это сделать. А с другой стороны, ты понимаешь, пока у человека нет этой потребности, говорить с ним об этом бесполезно. Ну вот, если вы обратили внимание, на Народном славянском радио, вагон этих передач, которые вот как колокол в каждое сердце стучат и говорят о том, что, ребята, время пришло, давайте просыпаться, мы же люди, мы же человеческое носим в себе. И для этого мы приходим и так далее. Но сегодня, так сказать, псевдомудрецов очень много развелось, и все пытаются организовать советы каких-то мудрецов, при этом не являясь этим на самом деле. Вот, Лёш, и мне бы хотелось очень, чтобы... я как бы уже так разошелся в этом плане, потому что очень часто приходится с этим сталкиваться. Вот на твой взгляд, какова роль вот этих организующих, так сказать, структур, постоянно действующих, не так от случая к случаю, собрались, поболтали, разбежались, и какими, я бы сказал, глубинными свойствами качества они должны обладать, чтобы таковыми быть на деле, а не на словах? Вот, пожалуйста. Да, здесь много можно о чем говорить, но хотелось бы уже к практике переходить, а то мы сами в болтунов превращаемся. Итак, какие основные черты, на мой взгляд, критерии и показатели того, кто является мудрецом, и того, кто создает условия для того, чтобы мудрецы могли делать что-либо? Давай начнем с тех, кто должны служить. Служить и создавать условия. К примеру, если столяр готовит стол для директора завода, сам столяр является директором завода? Наверное, нет. Если мы говорим про компьютерщика, который для директора завода подтянул сеть, установил компьютер, настроил, подключил его к серверу, чтобы директор завода мог раздавать какие-то указания, следить за тем, что происходит, то есть быть директором, начальником, управителем, руководителем, но сам же не является компьютерщик директором. Тот, кто строил здание, в котором будет находиться кабинет с этим столом и с компьютером, строитель тоже директором не является. К чему это говорю? Итак, есть те, которые управляют, есть те, которые руководят, а есть те, кто подготавливают. Подготавливают условия для того, чтобы руководители могли руководить. Исходя из этого, надо понять, что те, кто устраивают съезды, устраивают сборы, устраивают союзы, не всегда являются теми, кто в этих сборах, съездах, союзах будет себя проявлять как некий высший элемент, выше которого только крыши, либо боги. Здесь это надо понимать. Если люди, организаторы, это не понимают, а себя ставят сразу же на место вот этих самых руководителей, то здесь создаются условия для коррупции, условия для вась-вась, и ничего хорошего из этого не получится. От чего пытались убежать, то в принципе и будет. Задача устроителей – подготовить условия для того, чтобы самые достойные пришли и начали трудиться на благо народа, на благо родов наших, чтобы они потом создали условия для роста каждого из нас. Вот это, на мой взгляд, правильно. И вот тут славяно-русской варности, о которой я уже говорил, будет всем в помощь, потому что там есть все, о чем мы сейчас говорили, вообще все. Там есть все уровни взаимодействия, начальные, все уровни взаимодействия человеческие, семейные, все уровни общественные, и даже жреческие. И те, кто не изучал славяно-русскую варность, когда они ее хоть как-то чуть-чуть начинают прощупывать, они говорят: вот это да, вот это наша древняя мудрость, которую я не знал. И если бы я знал лет 10-20 назад это все, я бы не допустил множества ошибок в взаимодействии с людьми. Потому что когда я это все собирал, какое-то свое предприятие, либо на службе государевой, либо там в армии, я это все делал по наитию, либо, как мне говорили психологи. Но психология – это только маленькая-маленькая часть славяно-русской варности. Любая психология, неважно, детская, возрастная, общинная, общественная, социальная, мужская, женская, производственная – это только маленькая-маленькая часть. Поэтому славяно-русская варность нам всем в помощь. Ну и, естественно, здесь надо понимать, кто такие мудрецы. Мудрец – это тот, который видит мир цельный. Слово «мудрость» означает «веда». Ведать – это не знать. Ведать – это шире намного. Здесь и чуйка, здесь и понимание, здесь и видение, кругозор, и готовность восприятия, и возможность восприятия, и прочее, прочее. Поэтому мудрец – это тот человек, который достиг с точки зрения человеческого определенного уровня. Он готов взаимодействовать с другими людьми, как человек. Это тот, который уже по своему направлению достиг какого-то уровня и, может быть, даже превзошел его. То есть не просто узкий специалист, а который вот аз в этом деле. Ну и тот, который достиг высшего божественного сущностного уровня духовного и душевного развития. Вот когда мы все эти три компонента вместе слагаем, составляющих, то тогда все становится на свои места. Вот тогда и получается тот, кто может являться мудрецом либо в каком-то направлении, либо, если мы смотрим шире, с точки зрения Веды, то это мудрец уже тот, который нам необходим. Потому что благодаря им, тем, которые способны принимать Веду живую, переводить в Веду сказанную, дальше нужны люди, которые эту Веду сказанную примут и переведут в Веду писанную, дальше необходимы люди, которые эту Веду писанную переведут уже в какие-то инструкции конкретные для того, чтобы по этим инструкциям что-то делать. Вот первые, вон те, для которых создаются условия для мудрецов, вот эти вот мудрецы, являются сейчас необходимым элементом. Поэтому мудрецы сами никогда не вызываются, не кричат «возьмите меня, я крутой» и так далее. Они не кичатся своими званиями, не кичатся какими-то наградами. Они просто служат роду, служат всему человечеству. И вот для таких людей необходимо обслуживающему персоналу создать условия, чтобы был стол, чтобы был, если это компьютер, возможность доехать, где-то отдохнуть, что-то покушать, о чем-то поговорить, что-то создать и это выдать. И вот тут, если подмена не происходит, то тогда будет все хорошо. Если же обслуживающий персонал представляет себя сразу мудрецами, это начинается чарамутия в плохом смысле этого слова. Это начинается обман, обман самих себя, обман всего человечества. Ничего доброго не входит. Ну и, естественно, необходимо применять принцип выбранности и назначения, который у нас назывался родовое, общинное, весевое, вечевое и державное право. Больше сейчас известно вечевое право и копное право. Вот копное право идет после весевого перед вечевым. Ну, принцип копного права сейчас оно широко известен, поэтому я сейчас не буду рассказывать об этом. Там назначали и выбирали только тех, которые самые достойные по местам, и из них дальше вот выстраивалась вся эта структура. Не просто сверху кого-то назначили, не просто снизу родственника пропихнул, и громче, потому что он громче всех орёт, и тебе выпить потом нальет. А именно тот, который самый достойный. Поэтому славяно-русская варность включает в себя все необходимые элементы для того, чтобы копное право существовало, и все другие права, о которых я здесь говорил, и для того, чтобы помочь разобраться, кто же на сегодняшний момент уже достигает того уровня руководства, который нужен, уровня исполнительства, который нужен, и уровень, кто достиг уже уровня, чтобы принимать ту самую Веду живую и отдавать ее людям. Вот это все в славяно-русской варности представлено. И благодаря славяно-русской варности можно выстраивать копное право. Не виртуальное какое-то там, где никто друг друга не знает, а просто так себе копенными копниками написали. Это не вариант. Копное право – это всегда взаимодействие, поручительство, глаза в глаза. Это суждение по делам, по образу жизни, образу мышления, возможности донесения. Вот это вот наша практика. Поэтому я не говорю «давайте, хорошо бы». Я говорю «вот так надо делать, и так я живу, и так живут те люди, с которыми я взаимодействую». Вот я думаю, что совет мудрости – это те самые достойные, ведущие люди, то есть мудрые люди, которым необходимо создать условия. Но при этом создающие условия, на мой взгляд, не должны себя представлять мудрецами до тех пор, пока их народ таковыми не признает и не назначит. Вот это мое представление о сути управляющего органа, совете мудрости. Ну, управляющий орган там – это своего рода ромашка, как у человека. Это же, вот, то есть, так руки во все стороны разведете, ноги разведете, это же будет вот такое подобие ромашки. Один центр мыслит, другой центр там что-то двигает, передвигает, кто-то там куда-то вас несет. Здесь у вас сердце, которое переливает кровь, здесь у вас легкое, которое и так далее. То есть комплексно, общее. Недостаточно один пальчик иметь, чтобы человека человеком его назвать, или ухо одно, либо глаз, либо мозг достать, сказать, вот он человек. Нет, комплексно, мы комплексные, мы единые, мы цельные. И таким же должен быть совет мудрости, совет управляющего органа, вот таким же образом должен состоять. Это ядро из мудрых и вот такие вот лепестки по своим направлениям, которые между собой связаны. Об этом я говорил неоднократно, в том числе и на съезде. Так что останавливаться не буду, чтобы время затягивать. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Все там подробно и подробно изложено. Идем дальше. Принципы державности как организующего начала в создании справедливых условий для всех. Продолжаем. Хорошо. Ну, смотрите, друзья, я бы хотел хоть маленькую реплику добавить по поводу того, что Леша говорил о мудрости. Да? Вот смотрите, мы сегодня пришли к тому, что не утруждая себя вообще пониманием и способом развлечения, кто есть кто, да, мы вот идем в дни выборов, там, на эти вот там несколько там 30-40 секунд, да, вот этот бюллетень поставил палочку, расписался в ведомости, пошел и бросил. И мы считаем, что это все участие в нашей державе. Вот эти не все, кого мы выбрали, должны, а они не могут, они не в состоянии, они вписаны в не нашу систему. Я к чему это говорю, друзья? Насколько должна быть наша действительно внутренняя потребность туда выбирать того, кто является выразителем этой мудрости, выразителем управленческого, так сказать, способности, опыта нужного во всех этих направлениях. Вот тогда будет дело, а не просто, так сказать, мы поболтали об этом, на этом все кончилось. Хватит уже, так сказать, этих словоохотливых партийцев, так сказать, двигать туда. Они рассказывают все, что вы хотите. Чего вы ждете, то и рассказывают. Но делать никто не будет. Вот мудрец как раз он в эти игры не играет. Он делает дело, и причем существенно, так сказать, в самые узловые, так сказать, точки. Ну да бог с ними. Вот. И смотрите, друзья, теперь по поводу принципов державности. Опять же, сегодня это тоже, так сказать, достаточно часто произносимое слово, но вот нам бы хотелось, Лёша, помочь вам как бы немножко окунуться в глубину сути того, что это такое. Но я как бы начну немножко, вроде бы, как говорится, о другом, но на самом деле, я надеюсь, вы меня поймете. Вот для меня очень такой отчетливый, явный пример державности – это вот человеческое тело, да? Вот смотрите, 75 триллионов клеток. С каждым там происходят, ну, не мириады всякого рода событий, обстоятельств, реакций, получения информации, там, выработка каких-то, так сказать, вещей, которые он выдает в это общее так называемое тело, да? И все друг друга слышат, понимают, и вся эта система не разваливается. Если мы по своему, так сказать, умишку-шалунишку, так сказать, не начинаем туда вбрасывать какой-то мусор, какие-то, так сказать, эпидемии, так сказать, и так далее. Вот. То есть, понимаете, это все друг друга чувствует, понимает и держит себя в полном, так сказать, объеме жизнедеятельности. Сложнейшие процессы, и все работает. Понимаете? И вот, казалось бы, совершенно разные вещи. Там печень, селезенка, желудок, кишечник, мозги, кровь, сердце, легкие, там эти все, так сказать, щитовидка. И тут в одной голове там столько разных органов, что просто диву даешься. Да? И все это не кричит, что вот я тут самый главный, поэтому вы тут все меня должны обслуживать. Нет, все на своем месте, но суммарно есть то, что вот это пространство огромной сложности, огромного количества, так сказать, составляющих, все живет, все работает, все понимает, все слышит друг друга. Вот то же самое и наша, так сказать, исконная русская державность – это то пространство, которое в состоянии организовать себя по самым высшим конам мироздания, да, то есть высшим свойствам, где главным качеством является все-таки любовь объединяющая. Это и мудрость, и справедливость, и совесть. Ну, много раз мы уже об этом говорили. Это все составляющие качественные и как бы основные козыри внутренние, которые отличают державу. Понимаете? И держава – это прежде всего, как мы тоже с Лешей делали цикл передач по этому поводу. Это пространство счастливых людей, во-первых, да, которое организовано во всех взаимодействиях внутри по принципам совести, справедливости, самодостаточности, ну и так далее, и так далее. Вот это все вместе, оно такое, когда каждому достаток и условия для развития. Каждому роду предоставляется условие, которое помогает ему сформировать свое, так сказать, гармоничное пространство, возможность для приумножения. Вот все условия для того, чтобы это все росло, училось вот в этом небольшом коллективе своего, так сказать, начального, как семья, а потом уже род, учиться взаимодействовать, отрабатывать все социальные отношения, которые каждый день на виду. Это не то, что я сходил на работу и спрятался. Нет, в семье они все тут на виду. Все проверяют каждым поступком, действием и так далее. Разве это не потрясающий, так сказать, тренинг? Во какой! Когда мы создаем для этого, так сказать, условия, чтобы там все ладилось, и достаток, и пространство большое, чтобы это все можно было размещать, иметь, так сказать, все там свойства разного рода, так сказать, отрабатываются всякие системы и т.д. и т.д. Такой род, когда он таким становится, мы создаем условия для его развития, чтобы он приумножался. А наши социальные отношения, они прежде всего на основе справедливости. Если, допустим, мы строим, так сказать, так называемую экономику, как сегодня, да, вот, вернее, хозяйствование по-нашему, по-русски, да, которое обеспечивает все обстоятельства, понимаете? Если мы, допустим, планируем построить, ну, там, скажем, какой-то новый образовательный центр, да, который вот эти свойства, вспомненные в нашем народе, отработанные до технологий, по самым высоким методичкам, программам и так далее, всей этой взаимосвязанной культуры, традициям, чтобы вот в этом центре все отрабатывалось. Его же надо построить. Это же не то, что это самое, в бюджете там 3 копейки остались, их там спустили на какой-то там район, допустим, в провинции, да, и вот все, а больше нету, больше не можем. И все, нет, так не должно быть. Справедливость в том, что вот сколько нам надо для объявленной цели, сколько надо средств, сколько надо создать условия, все сделать. И даже уложить сюда свою, так сказать, способность, чтобы это еще лучше стало. Понимаете? Вот только так справедливость будет организовывать эти все пространства, которые будут. Если нам надо для здравоохранения какие-то, так сказать, для культуры здравоохранения, не для того, чтобы человека поставить на конвейер лечения, а чтобы ему создать условия, чтобы он вообще никогда не заболевал, то это все надо исследовать, затратить все эти средства на это дело, и столько, сколько надо, не сколько останется. Если мы создаем условия для того, чтобы наша, так сказать, вертикаль, ну, условно говоря, как сегодня, власти, да, она должна выразителем воли народа быть. Должен быть социальный договор между нами, который бы нерадивых, так сказать, не дай бог, он что-то там накосячил, выгнать его к чертовой матери без права, так сказать, на подобных должностях работать и так далее. Вот. Вот такие вещи, они справедливые для людей должны быть. А не то, что я начальник, ты дурак. Ты тут мне мешаешь, иди отсюда и так далее. Не должно так быть, понимаете? Все, так сказать, должны работать в одной команде. Вот этим как раз держава и отличается вот в этих всех социальных отношениях, которые прежде всего справедливые. Она, эта держава, как пространство счастливых людей, она должна уметь себя и защитить, и всем обеспечить будущее в развитии. Вот как бы такие главные сущностные, так сказать, черты державного пространства как раз и предполагаются в наших проектах, и это то, что мы все вместе, ну, как бы сами себе должны подарить именно такое. И тогда там все будет, так сказать, по нарастающей. И счастье, и радость, и восторг, и желание служить этому. Это само собой откликается. Ну, если к вам человек какой-то отнесся по-доброму, да, вот действительно вам помог какой-то трудный момент жизни, как вы себя по отношению к нему чувствуете? Да вот так же, хочется. Хочется с ним взаимодействовать, хочется что-то ему человеческое свойство это какое-то подарить в ответ. Это естественные природные особенности любого человека. Ну, я не имею в виду такого нежити так называемой. Да? Вот это в державе как раз это все и создается, это все как раз и становится вот основным, так сказать, содержанием наших отношений. Вот чем отличается держава. Лёш, ну я знаю, ты тоже можешь очень много по этому поводу добавить. Вот как ты по поводу державы, чем она должна отличаться? Александр Федорович, у меня уже про державность снято очень огромное, очень много, огромное количество передач, поэтому не хочется сейчас рассказывать всего. Я коснусь некоторых принципов, которые достаточно понятны и просты. Первое. Держава – это народ. Народ – это единый род, либо побратимые рода. Это означает, что принципы державности всегда очень простые – жить в семейном укладе. Вот держава – это большая семья, где каждый ради державы и держава для каждого. В державе невозможно брошенные дети, брошенные старики, бездомные люди, ненакормленные, те, которые остались без дела, те, которые не понимают, для чего они существуют, какая у них цель жизни, где уничтожается природа, где мы не помним, откуда мы пришли, для чего мы здесь живем и куда мы уйдем, что с собой несем. Вот это все держава. В державе проявляется совесть, в укладах державных проявляется совесть, но и без первичного проявления вот этих всех качеств внутри каждого из нас, о чем я говорил в самом начале, невозможно дальнейшее построение державы. Державные уклады порождает и проявляет каждый из нас, порождает здесь и выносит их в мир. Вот только в этом случае возможно появление державы и державных укладов. Поэтому принципы державы очень просты. Семейственность. Один за всех, все за одного, своих не бросаем и живем в достатке. Не деньги зарабатываем, огромнейшая ошибка. Люди пытаются зарабатывать деньги. Да, на каком-то этапе первично деньги – это инструмент. Я это все понимаю и от денег не отказываюсь, когда идет формирование фондов, из которых все будет расти. Но когда сформировались общины, когда вы в эти общины пригласили либо приняли только самых достойных, только тех, которые мыслят так же вы, которые цель, идеологию восприняли полностью, не просто «да, хорошо бы», а полностью, которые единым трудом, едиными устремлениями соединены, спаяны, вот тогда уже вопрос о деньгах не стоит. Деньги в кошельке этой общины лежат, да, они туда все добавляются, все, что мы реализовали, все туда идет. Но мне внутри общины деньги не нужны. Почему? Да потому что каждому жителю общины, потому что каждой семье община предоставляет все необходимое для жизни. И продукты питания, и одежду, и дома, и средства транспортного там, передвижения, коммуникации и прочее. Но зачем мне нужны деньги, если у меня есть транспорт от общины, и он в хорошем состоянии, потому что специалисты хорошие, мастера его обслуживают, этот транспорт за ним следят. Зачем мне нужно какие-то деньги иметь, если я одет и обут, если мои дети одеты и обуты, с крыши у меня не капает, дом мой полная чаша, потому что все необходимое община мне предоставляет. Но какие еще нужны деньги? Если мне куда-то надо поехать, на какой-то там курорт, еще чего-то, община оплачивает все, что необходимо, и моя семья едет на этот курорт. Я не трачу ни копейки денег, все там уже оплачено. А если мы едем в другую общину, которая, например, находится на курорте, и этот курорт является этой общиной, и у нас взаимодействие, то какие между нами разговоры могут быть? Вот надо понять, держава строится по четырем уровням. Первый уровень – да, когда внутри общины есть деньги. Это когда вот мы формируем фонд. Второй – когда внутри общины деньги уже не нужны, они в фонде есть, и взаимодействие между общинами и внешним миром через деньги происходит. Да, это понятно. Следующий уровень, когда уже мы между общинами перестаем деньгами пользоваться, есть некий фонд над общинами, уже державный фонд. И тогда уже мы начинаем только с внешним миром деньгами взаимодействовать, а внутри общин нам деньги не нужны. Ну какая мне разница, сколько чего произведено, если меня все устраивает? Какая разница, сколько это стоит, если меня все это устраивает? Ну подумайте сами. Я делаю как для себя, делаю для других. У нас свои народные предприятия, у нас свои фермы, у нас свои переработки, сбыт. И мы можем... Вот этот фонд у нас огромнейший. Это наш родной фонд, родовой фонд, державный. Из этого фонда мы можем выделить необходимые суммы денег для того, чтобы создать сразу, вот за раз создать необходимое поселение, предприятие, производство, сбыт. Какая мне разница, сколько это стоит? Это будет производиться как для себя, по совести. Там никто лишнюю копеечку не заберет себе и гайку или как болт какой-нибудь там не открутит от железной дороги, чтобы грузила были, потому что у него грузила и так есть. Ему будет выдано это сколько необходимо. Понимаете, о чем идет речь? И уже выше, когда там, это уже такие утопические идеи полетели, когда уже вообще мир живет без денег. Я сейчас к этому не призываю абсолютно. Да и до второго уровня еще надо дожить. До второго уровня надо вот здесь повзрослеть в мозгах, чтобы к нему прийти и отказаться от денег внутри общины. Кстати, такие общины есть, где деньги внутри не ходят. Да, на счетах что-то есть. Да, там трудодни учитываются, все хорошо, замечательно, но деньги внутри общины не ходят. Я прихожу в столовую, я кушаю, но я не съем в 10 раз больше. И я не утащу из столовой, чтобы продать на стороне, чтобы все деньги заработать. Но это же не республика Шкид, где вот этот вот появился, который грабил там всех. Понимаете? Я тебе сейчас дам кусочек хлеба, а ты мне завтра там или в обед дашь два. Таких же мы в общину не возьмем. Поэтому принципы державности, еще раз повторю, очень простые. Это когда у нас одна большая семья, а внутри большой семьи, да и своей семьи, вы с детьми своими, с женами, мужьями не рассчитываетесь деньгами за то, что муж вас приголубил. Вы же не даете ему денежку. За то, что он вбил гвоздь или закрутил саморез, повесил какую-то картину, что-то отремонтировал. Вы же не платите ему за это внутри семьи. И вы жене своей не платите, мужья, за то, что она борщ приготовила, погладила вам белье. И детям своим не платите за то, что они вынесли мусор, либо там прибрались в доме. Вот это и есть община. Вот из таких общин возникает союз. Вот из таких союзов возникает держава. Простые принципы. Когда все понятно, все становится на местах. Но сначала мусор надо убрать в голове. Потому что если мы не уберем в голове мусор, то мусор в океане будет увеличиваться. Только несознательно бестолковый человек может гадить, бросать дрянь на свою землю. Только неосознанный человек может дозволить, чтобы из какой-то теплой страны в огромном количестве привозились блистеры. Вот упаковка в упаковке, упаковкой погоняет. И потом, куда эти блистеры девать, никто не знает. Только неосознанный человек может приобретать одноразовую посуду, которая выбрасывается потом, куда-то она должна деваться. Но ведь мы можем сделать так, чтобы законы сказали, кто возит продукцию в блистере, то она в 4 раза становится дороже. А вот если вы возите ее в упаковке, которая разлагается, например, из конопли, из конопляных вот этих вот волокон, либо там из чего-то другого, или из крахмала, сейчас огромное количество, то тогда вам, наоборот, скидочка идет. Уверяю вас, дельцы сразу все подстроятся. Они же не дураки, чтобы в 4 раза больше денег тратить. И блистера вообще ни одного не увидите. Вы увидите все красивое, оформленное, как это сейчас и есть. Но то, что утилизируется, просто и понятно. И тогда свалки не будут под вашим окном. И вонять не будет, и не будет каких-то забастовок. Начните поднимать правила, что если кто-то производит продукцию, например, там какую-то воду разливает во что-то, чтобы он и был заинтересован в приеме этой тары обратно, за это денежки платил. И тогда не станет вопрос, что каждый что хочет, то и производит, и потом на каждом шагу эти бутылки валяются и прочее, прочее. Вот здесь, когда мы все понимаем, когда мы все это принимаем, то мусор уменьшается. На земле мусор уменьшается. Мы начинаем жить природосообразно. Вот что такое держава. Это здравомыслие. Здравомыслие, а не просто жажда что-то схватить. Вот логичное мышление, здравомыслие, осознание, кто я, для чего и куда уйду, и что я после себя оставлю, это первично для человека. И именно держава состоит из человеков. И держава – это самодержавие, мы сами себя держим. А здесь уже местное самоуправление, профсоюзы и прочее, прочее, о чем очень часто и очень много говорят люди. А вот как это сделать? Неоднократно рассказывал я, неоднократно рассказывали другие люди. Давайте перестанем болтать, а начнем вот здесь изменять и соединяться с такими же, которые уже это поняли и начали это все менять у себя в головах. На практике давайте будем это все проводить. На практике через здравомыслие, осознание, мировоззрение, мировосприятие, миропонимание и действия. Понятно. Ну и мы как бы плавно переходим к следующему этапу, да, Лёш? Вот смотрите, друзья, ведь что получается? Вот вся сумма того, о чем мы сегодня говорили, она предполагает прежде всего наше единство, наше совместное участие во всех этих вещах. И только так это добивается успеха, и добивается эта целостность, и результаты, как правило, тоже становятся мощными, самодостаточными и устойчивыми. Это отличает большое настоящее дело, сделанное по-взрослому. Но когда мы говорим о единстве, мы уже переходим к тому, что каким образом, понимаете, мы полагаем, что вот мы там с большой трибуны или там так это благообразно, витиевато, очень круто выразили, да собираться надо, друзья, да хватит дурака валять. Едиными надо быть, понимаете? Вот. От этого еще единство не формируется. Есть определенные, так сказать, природные особенности, закономерности, которые ну никак на пьяной козе не объедешь. Их обязательно надо учитывать. Вот. Все люди очень разные. У каждого своя история воспитания, взрастания. Много людей сегодня вот, запуганных, разобщенных, то, с кучей, так сказать, внутренних стрессов, комплексов, неполноценности там, и прочее, прочее, прочее. Вот Леша упоминал сегодня психологию. Да? Психология – это как греческая наука о душе. А чем она занимается на самом деле, психология? Она занимается снятием каких-то, так сказать, комплексов напряженности внутри человека. И чаще всего не причины. Вот на тебе психоделиков каких-то, да, чтобы тебе реакцию снизить, и все, мы с тобой занялись. Вот. А на самом деле каждый человек приходит в пространство людей со своими тараканами, со своими особенностями. И именно это надо понимать и учитывать, когда мы начинаем формироваться в общих делах. Вот. И есть несколько этапов, которые хочешь не хочешь, их придется проходить. Дело в том, что мы, к примеру, издали такую книжку, методическое пособие о том, как формировать коллективы. Я не буду, так сказать, вам утомлять, так сказать, всем содержанием, но она описывает, так сказать, вот эти все закономерности, этапы, которые человеку формирование вот этих коллективов, то ли общинных, то ли кооперативных, то ли производственных коллективов, то ли еще какого-то разного коллектива, эти этапы так или иначе приходится проходить. Их, как ну, условно считается, 5 таких этапов, да. Первый этап – это номинальные группы, это когда группы просто собрались, они как бы, ну, вроде там оживился какой-то общий интерес к какой-то теме, да, они там поболтали, поговорили, они еще, эти группы не отличаются особым такой, ну, какой-то там активностью, каким-то принадлежностью, каким-то общим целым, ну, просто так, полюбопытствовали или случайно вместе оказались. Второй этап – это группа ассоциаций, когда уже есть какие-то временные общие цели. Да? Но опять же, еще нет того активного, так сказать, ядра, которое бы могло сформировать цели, могло ими зажечь там, и так далее. Третий этап – это группа кооперации, когда уже есть какие-то общие цели, уже есть какой-то сформировавшийся актив, который может организовать эту работу и как-то, так сказать, повести людей. Да? Вот. Четвертый этап – это группа автономия, так называемый, да, которая уже что-то может, так сказать, создать какое-то такое психологическое единство, вот, какая-то уже внутренняя сплоченность, уже какая-то присутствует, какая-то спаянность, отсутствуют какие-то вот эти группировки. Ведь на первых этапах очень свойственно всем начать грыться, выяснять отношения, спорить, тягаться там, а я важнее, а мой текст лучше, а это так, значит, надо делать так, как я считаю, и так далее. Вот эти первые этапы вот этим как раз отличаются, бесконечными спорами, перетягиванием одеяла на себя. Вот. Со временем эти люди проявляются, выясняются, и они там или отстраняются, или уже начинают прислушиваться к тем, что дело и говорит, и делает. Вот. И последний, пятый этап – это группа коллектив, когда уже все и высокие цели, и у каждого, так сказать, желание внести свой труд в общее дело – уже, так сказать, духовно-нравственные основы гораздо важнее, чем личные интересы. Вот это все. И есть целая куча, в том числе и в этой методичке, которую я упоминал, мы тоже можем выслать для всех интересующихся, которые конкретные технологии описаны, каким образом начинать это все формировать. Друзья, без этой работы, согласованности, взаимодействия, поддержки, создания вот этого гармоничного пространства, общей цели, идеи, вот это дружелюбие, так сказать, когда каждый получает, ну, как бы своего рода признание, такое, ну, похвалу, что ли, что он молодец, что он здесь, что он со всеми дружил, что он внес свой вклад там, и так далее. Когда есть занятия, которые развивают наше общее мировоззрение там, и так далее, и так далее. Вот эта все сумма этих факторов, она как раз и позволяет нам формировать те коллективы, начиная с мест, да, которые в итоге становятся способными с другими соседними районами, городами наладить отношения, потому что это уже есть как опыт, понимаете? И когда мы объединяемся вот в этих больших целях, судьбоносных для народа, на справедливых, прежде всего, вот этих свойствах и принципах, и учитываем вот эти все, так сказать, психологические особенности этапов объединения, которые, не менешь никак, тогда у нас все получается. И в этом контексте, вот у нас тоже, я же говорил, есть методичка, есть возможность привлекать этих специалистов для того, чтобы как раз помогать людям разобраться с этими особенностями, с этими этапами и вооружить этих технологий. Вот тогда совокупность всех вот этих вещей, она как раз и позволяет нам не просто декларировать объединение, а добиваться его реального объединения и понимания, какие цели нас объединяют, куда мы приглашаем, что мы хотим, какие у нас есть проекты, насколько они справедливы для людей, эти проекты, насколько они важны сегодня. Вот сумма всех этих факторов, она как раз и позволяет нам объединяться не просто для того, чтобы почесать языками, а дела. И только есть простое правило. Действие всегда является какой-то результат. И только действие меняет ситуацию, меняет обстоятельства. Не слова о действиях, а сами действия. Это простое правило, оно в природе. Если я посадил зернышко, если я ухаживал за ним, оно выросло в дерево. Вот очень простой принцип природный. Вот здесь то же самое. Поэтому, друзья, мы вот именно это и предлагаем сегодня вокруг этого объединиться. Ну вот, Лёш, что бы ты еще добавил здесь? Да, ну как-то уже неоднократно на своих семинарах, да и не только на своих, а и другие люди тоже уважаемые, давали многие основы. Я сейчас попробую вот разложить, как это я вижу, и то, что неоднократно уже было подтверждено практикой жизни, потому что любая теория, она может подтверждаться только практикой. Итак, первый пункт. Всегда необходимо понимать идеологическую основу. Если идеологической основы нет, то в этом случае тогда непонятно, что и как делать, на что опираться. К примеру, там вот кто-то решил взять идеологическую основу страны Папуасия. Она нам чужеродна и непригодна, и, в общем-то, из нее будет вырастать цель, из этой идеологической основы. И понятно, что если мы возьмем чужую идеологию, а чужие идеологии могут быть религиозные, могут быть партийные какие-то, финансовые, управленческие, то ничего доброго не получится. Мы превратимся в лучшем случае либо придатком к какой-то экономике, либо рабами в какой-либо системе, которая нас учитывает как рабов, для этого нам это враждебное оружие и было направлено. Поэтому идеология – это первично, на что следует обратить внимание. Естественно, здесь же, в этом же пункте, должна быть представлена цель. Не маленькая цель, а большая цель жизни всего нашего общества. То есть вот ради чего мы живем? Вот наше общество, ради чего живем? Просто нажираться, отоспаться, породить потомство и сдохнуть? Но это суслики так живут, нам-то чего? Поэтому здесь что-то должно быть большее. И когда мы понимаем великую цель, то тогда мы можем выстроить путь движения к этой цели и маленькие шаги, которые маленькими целями будут уже обозначены. Поэтому, видя большую цель, мы можем выстроить и путь, и обозначить, что на этом пути делать. Дальше, когда такая цель ясна, идеология понятна, мы начинаем приглашать тех людей, которые способны, восприняв эту цель, эту идеологию, то есть мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, вот это вот словом идеология сейчас пока подменяем, не нашим русским, мне это не нравится, но большинству людей подходит с точки зрения, понятно. Так вот, когда вот это мировоззрение, мировосприятие, понимание уже понятны людям, мы тогда начинаем этих людей приглашать в наш круг для того, чтобы они могли воплощать в жизнь, либо для начала хотя бы сделать какие-то проекты, все просчитать, все расставить на свои места, сделать какие-то планы по каким-то маленьким шагам, по каким-то объединяющим шагам и так далее. Поэтому второй уровень – это уже люди, воспринявшие все это и способные делать что-то большое. Третий этап, когда нам понятно, вот эти планы все ясны, мы должны переходить уже к практике. А практика – это всегда, например, если у нас в плане указан вот такой вот дом, значит, он должен состоять из такого-то материала, значит, где теперь нам необходимо этот материал доставать, в каком нужен количестве, какой транспорт и так далее. То есть мы уже переходим к технологиям, к месту, где это будет все расставлено, подбор от этого всего и так далее. Конечно же, в планах это место уже может быть прописано, но более конкретно, когда все ясно, все понятно, место может корректироваться. Например, вот для этого теперь нам нужен не 10 гектар, а, например, там 50 гектар. И тогда корректировки по месту происходят. И самый-самый заключительный – это уже финансы, это деньги. когда у нас все понятно, кто будет трудиться, в каком количестве, где, в каком месте, что мы будем производить, куда сбывать, что нам необходимо, в каком количестве денег, чтобы запустить это все. И тогда уже все становится на свои места. Если мы начинаем с четвертого пункта, то все рушится. То, что деньги собрали, прогуляли, пропили и так далее. И непонятно, для чего делались. Если мы начинаем с третьего пункта, технологии, мы набрали технологии, давайте их внедрять. Оказалось, что это не учтено, ну и ничего не запускается. Если мы сразу с людей начинаем, не понимая целей, не понимая мировоззрения, мировосприятия, миропонимания, тоже все рушится. Поэтому давайте в последовательности мысль в каком-то определенной последовательности своего развития переходит уже в практику, и нам понятно, какие ресурсы нужны. Вот это очень важно, это практически проверено было неоднократно, и многие люди, не слушая когда вот это, натыкались потом на серьезные проблемы. Ну и теперь с точки зрения управления. Современное общество превратило нас в индивидуалистов, которым говорят: сделай сам, возьми жизни все, ну и помри молодым. На мой взгляд, эта зараза так глубоко цивилизационная въелась, что мы даже иногда не можем от нее избавиться, через нее перешагнуть. Поэтому все меряется деньгами, все меряется своей самостью. И вот в этом случае никакой державности не получится. Нам необходимо от этой самости избавляться. А вот избавиться не так просто. Ну, семинар «Родовая нежить без страха» – это я уже упоминал, поэтому не буду сейчас про это говорить, управление судьбой и варность. Какие практические здесь советы? Если вы приглашаете человека какого-то, вот вы на первом этапе находитесь, вот там такое маленькое ядро, которое вот центр сборки такой является, и вам понятно, что делать, то в этом случае, когда вы начинаете приглашать людей, вы должны учитывать их отравленность цивилизации. Поэтому на первом этапе вы действуете как Пиночет, тот, который просто нанимает людей, говорит: делай так, делай раз, делай два, повторяй за мной, и ни шагу в сторону, вот только так. И с этими людьми, которые пришли из цивилизации, необходимо подписывать договора. Не стесняйтесь этого, потому что потом начинаются разговоры. А вот я думал вот это, а вот я услышал вот это, а свидетель есть и так далее, и вы ничего не можете предвидеть. Поэтому договор подпишите. На втором этапе, когда вы поняли, что это уже ваша семья, что лишние отсеялись люди, они находятся просто, например, на зарплатах каких-то сидят, но в ваш коллектив вы принимаете новых, которые прошли вот эти фильтры злобности, гадости и шкурности, и они уже вашей семьей стали, то тогда договора эти просто уничтожаются, и вы трудитесь как семья одна. А из фонда деньги тратятся на содержание вашей семьи, развитие, взаимодействие с другими, ну и на зарплаты тем, которые фильтры не прошли, и те, которые работают за деньги. Ну, такие люди тоже будут, какие-то специалисты на каком-то этапе. Третий этап – это когда уже технологии там и так далее. Вот там уже надо вам будет взаимодействовать с разработчиками, с другими общинами, потому что одним тяжеловато будет. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому на первом этапе не стесняйтесь подписывать договора. Убережете себя и свои коллективы от многих неприятностей. Ну и научитесь правильно выбирать тех, которые самые достойные. Например, вот в этом деле, вот в этом деле, в этом деле. Либо в управлении, либо там они веду живую принимают. Не стесняйтесь этого сделать. Потому что в семье все хороши, но каждый на своем месте. Папа занимается вот этим, мама занимается этим, дети занимаются этим, а там бабушка занимается этим, дедушка вот этим и так далее и тому подобное. Поэтому не стесняйтесь раскладывать обязанности и брать на себя обязанности только те, которые вы можете исполнить. Честно говорите, я не способен это сделать, мне нужно подучиться, я не способен, потому что я еще не подрос, я не способен, потому что нужно это, либо я способен, мне нужно вот это и вот это. Не стесняйтесь, говорите по чесноку, вот по-честному, по совести, как оно есть. Это сбережет ваши нервы, сбережет ваши семьи, сбережет общины и даст возможность строить общие дела. Так что вот эти вот закономерности и этапы необходимо учитывать. Это практика. Берите ее на вооружение. Это проверено уже многими-многими. Те, кто ее не придерживался, ну, оказались у разбитого корыта. Ну вот примерно так. Теперь, может быть, мы перейдем к некоторым вопросам, которые здесь появились в нашем чате. Можно. Давай можно. Тогда я открываю уже наш чат и начинаю смотреть на те вопросы, которые появились. Так, Ольга Алексеевна. Живые системы самоорганизуются даже у металлов. Может, потому, что там меньше помех, человечество тоже должно самоорганизоваться. Что мешает? Вот буквально два слова. Что мешает человечеству самоорганизоваться? Ну, во-первых, вот эта вся так называемая культура и мировоззренческая, так сказать, агрессия в нашу сторону, она сформировала наше представление, вот как ты говорил, об индивидуалистах, да, и главным мотиватором, который является вот это так называемое эго. я пуп земли, а чтобы это чувствовать, надо постоянно в эту игру играть. Сравнениями, критикой, там, вот этими описаниями всякими и так далее. Это да, приносит какое-то ощущение вот еще одного подтверждения. Ну да, я ж такой, я такой. Но то, что это нас разделяет, об этом, как правило, мало кто думает. Мы перестаем служить, мы начинаем, так сказать, других людей использовать как фон для самоутверждения. От такого поведения, от такой внутренней мотивации единство не рождается. Это наоборот только разобщает нас и создает вот эти конфликтные ситуации, явные или скрытые, но они все равно присутствуют. Когда мы, я рад встрече с тобой, потому что мы являемся одним целым. Чем я тебе могу быть полезен? Что мы вместе можем сейчас явить миру для того, чтобы его усилило вот в этом высочайшем уровне человечества. Вот такого рода убежденность, такого рода отношение к другим, вот оно тогда и начинает создавать. Когда мы понимаем, что перед нами стоит задача, и ее надо осуществить вот нам с тобой, мы достанем лучшее, что у нас есть, пораскинем мозгами, организуем, так сказать, свое старание, вот, и мудрое терпение до устойчивого результата, тогда все получится. А вот это самое главное, что сегодня нас вот таким образом разобщает, это вот наш эгоизм, к сожалению. В основном это. Угу. Да, Ольга Алексеевна, дело в том, что когда мы говорим про минералы, металлы, какие-то химические вещества, мы понимаем, они все действуют по определенной программе. Программе, которая заложена в бытие нашего всего пространства и скрытого, и явного на разных уровнях. Но об этом есть отдельный семинар, там, как устроен наш мир, откуда все произошел, произошел наш мир и так далее. Там про серых что-то я тоже еще рассказывал. Это безвольные создания, это программы, которые обслуживают нашу жизнь, которые были созданы для того, чтобы мы могли здесь жить и жить другие, не только мы, и другие, те, которые вместе с нами взаимодействуют, и те даже, кого мы не видим. Поэтому они действуют по простой схеме. Вот соединились, такая-то реакция, появилось вот это, остывает, вот это идет, там нагревается, вот это происходит. Там все программно. Человек, в отличие от программного биороботического такого отношения, либо от бота, отличается тем, что у него есть еще воля. Так вот, волю человеку можно проявлять практически всегда. Однако его воля часто зависит от тех занос и вирусов, которые цивилизация заложила или кто-то другой заложил его в мозги. Поэтому чем больше вот этого шлака, хлама и вирусов, тем сложнее человеку перейти вот на это вот объединение, самоорганизацию, о чем сегодня сказал Александр Федорович, о чем очень часто говорим мы в разных передачах с разными людьми. Так что начните с себя, возьмите вилы навозные не для того, чтобы запороть врага в первую очередь, который вам кажется, что он враг, а убрать навоз из голов, который вам кто-то наложил для того, чтобы вы во всех видели врага, потому что он вам мешает проявить свою значимость, самость и так далее. Конечно же, если враг приперся, то вилами можно там ему кучу попу, например, там поправить, чтобы он потом долгое время не мог сидеть на месте. Но это если настоящий враг. А когда выдуманный, в голове у вас враг, то тогда начните с зеркала, из своих мозгов. Так что из-за того, что дана свобода воли, человек способен делать что угодно, в том числе и создавать себе самого врага из себя же самого. Следующее. Так, реплики я пропускаю, времени нет. Таня, так, тоже пропускаю. Надо думать, может ли вкратце описать какое-то, так, какое предлагаете объединение, по какому принципу? Можешь описать вкратце, какое объединение, по какому принципу ты предлагаешь? Ну, может быть, это вопрос в начальном этапе. Мы-то это, в принципе, потом уже все-таки раскрывали, да? Ну, тогда вот, не будем идем дальше. Ну, коротко, это объединение человека для высоких целей и, прежде всего, на принципах совести, справедливости, трудолюбия, коллективизма, самодостаточности, ну и вот этих вот всех наших русских тем. Державность. В общем, державность. На принципах державности и объединения тоже вот мы уже описали. Дальше. Антонио Калаш. Как вы сможете вернуть титулы советского человека? Как ты сможешь вернуть титулы советского человека, Александр? Ой, друзья, ну я понимаю, что сегодня это одна из моднейших тем, как русского человека. Вот смотрите, почему она таким образом у нас так или иначе всплывает. С одной стороны, есть старатели, которые на этой теме пытаются, так сказать, раскачать наше общество. А с другой стороны, особенно люди, те, которые прошли советский период, да, я тоже из того прошлого, да, вот. Но чем отличался тот опыт советского периода? Прежде всего, психологическим спокойствием. То есть так или иначе атмосфера была, пусть она там где-то в последний период, так сказать, стала привираться вот этими чиновниками большого уровня, там, предаваться и так далее. Но система была налажена таким образом, что человек знал, что есть государство, есть то, что обеспечивает ему, так сказать, какой-то, так сказать, и работу, и достаток, и забота, так сказать, и были идеологии, цели, которые... И не было такого вот этого конкуренции, вот этого стяжательства, этого злобы, воровства, вот этого воинственности. Этого вообще никогда не было. Это создавало вот эту психологическую комфортность. И по этому поводу сейчас есть, так как бы, ну, ностальгия и потребность в этом. Но сегодня повторить один в один советский период, ну, просто не получится. Вот лучшие, так сказать, образцы, лучшие, так сказать, свойства, связанные с культурой, с искусством, с идеологией, вот эти вот вещи, или с той же, так сказать, экономикой, которая развивалась и для всех создавала условия, да, вот это стоит оттуда взять. Ну, просто скопировать, как она была, не получится. Вот сегодня надо взять то лучшее, что было, и на современном этапе это все трансформировать. И мы уже говорили о том, что у нас есть идеи, есть проекты по этому поводу. Нужно только наше общее согласие во всем все это воплотить. Я так думаю. Благодарю. Антонио, как вы сможете вернуть титул советского человека? Вопрос такой надо задавать тем, которые считают, что такие титулы нужно восстанавливать, возвращать. И нужно понимать, что титулы, каждый титул – действует только в том обществе, в котором он способен действовать. Ну, к примеру, титулы императрицы Екатерины II попробуем сейчас применить. Да не особо получится. То же самое, титулы императрицы II не действовали в Советском Союзе. Поэтому, если вы говорите про возвращение титулов, то этот вопрос надо задавать тем, кто считает, что их необходимо вернуть, эти титулы, с какой-то определенной целью. И второе, для возвращения титулов должна быть действующая среда, в которой титулы могут существовать и действовать. Так что без возвращения Советского Союза титулы советского человека вернуть в полной мере нельзя. А если мы частично говорим про то, что, например, пенсионерам каким-то, которые там труженики, ТИЛа, к примеру, там, герой социалистического труда либо герой Советского Союза, какие-то дать возможности, ну, больше чего-то получать, то в этом случае необходимо от имени этих людей просто вот бить по тем макушкам, которые отвечают за достаток этих людей. По-другому сейчас никак не получится. Либо вы создаете СССР, где эти титулы будут действовать, либо добиваетесь каких-то вот преференций, какие там еще иностранные слова есть, льгот для этих самых вот людей, обладающих этими титулами. Вот такой мой ответ. Я бы хотел добавить еще, вот смотрите, друзья, титул никак не может заменить содержание. Вот последние, по сути, с Горбачевским периодом, это же, по сути дела, получается 35 лет. Уже точно одно поколение выросло, да, и в поздний этот СССР. Ведь эти люди, они уже лишены того содержания, понимаете? Они сегодня, вот через 5-10 лет, они будут те, кто будет заниматься управлением нашим государством. А в содержании у них это не выработалось. То есть, понимаете, титул повесить и соответствовать этому титулу – это разные вещи. И предстоит огромнейшая работа на современном этапе помочь трансформировать человека, чтобы у него справедливость была самым и совесть главным козырем, да, высокие идеи, идеология, так сказать, как ориентир движения к целям. Вот. Это же все надо сформировать, а не просто вот я повесил табличку, я советский, да. А все остальное где? Очень важно. Благодарю. Александр Клочко, вопрос Алексею Орлову. Чтоб сосед возлюбил соседа в хорошем понимании, нужен ли толчок сверху в виде усиления катаклизмов и так далее? Ну, во-первых, я предлагаю не задавать конкретно Алексею либо Александру вопрос, а задавать их просто в эфир, для того, чтобы мы могли разобрать этот вопрос вместе. Но раз уж так получилось, то я сначала отвечу за себя, и потом еще, может, Александр что-то дополнит. Итак, для того, чтобы кто-то кого-то возлюбил, необходимо создавать условия, в которых эта любовь может быть проявлена. Иначе у нас как поговорки: либо по любви, либо по печени. Вот то, что здесь Александр написал, это больше похоже по печени. Вот чем хуже будет, тем друг друга возлюбят и так далее. Нет. Любить и делать совместно – это не одно и то же. Вот можно жить в семье, но при этом не любить. А можно любить, но не жить в одной семье. Здесь надо понимать, что одно с другим может и не связываться, но одно другое может усиливать. Поэтому, если мы говорим про совместные деяния, например, вот соседа там куда-то там запустить, то, конечно, ухудшение условий создает возможности для того, чтобы мы вместе собрались. Ну, например, там грузовик, на котором едет еда в наши семьи, застряла, и вот наши семьи выходят, и грузовик подняли, вынесли его на дорогу, да, и он поехал. А если это легковушка, которая везет из какого-то там супермаркета несколько авосик еды для одной семьи, другие люди могут проходить мимо, если она застряла, и на нее внимания даже не обратят. Вот, поэтому здесь зависит от заинтересованности, такого шкурного интереса. И поэтому по любви здесь вряд ли что-то получится. А вот если мы просто понимаем ценность каждого человека, ценность себя самого, ценность наших детей, наших деяний, и мы понимаем, что за это все нужно отвечать, и мы понимаем, для чего мы сюда пришли, вот тогда у вас открывается часть любви, это восприятие, как оно есть, прием всего, как оно есть, отношение к всему, как оно и есть, а не пытаться что-то переделать, сначала понять, а потом, если необходимо, переделывать. Вот это очень важно. Любовь и совместное дело не всегда между собой связаны. Ну и по варновости, опять же, есть 4 уровня, которые говорят о следующем. Первый уровень – не способны смотреть через день. Они не способны смотреть через год. Они смотрят здесь и сейчас, хватают здесь и сейчас, поэтому для них чем хуже, тем больше они активность проявляют для того, чтобы кого-то там дернуть, чтобы себе что-то достать, может быть, даже уворовать, но лишь бы у меня было. Второй уровень – они способны смотреть, например, на год вперед, на 5-летку, может быть, вперед. Это те, которые уже выгоду понимают, такую дальносрочную. И поэтому они сеют и понимают, что они будут пожинать. И вот здесь с ними уже как с адекватными людьми в большей степени, там до 50% адекватности у них проявляется, от 25 до 50, можно уже о чем-то говорить. И поэтому для них чем хуже, тем лучше, не всегда срабатывает. Они заботятся о семьях, о своем деле и о ближайшем окружении. И поэтому они стараются не допускать это. Но при этом решить всех проблем не могут. Они решают проблемы, которые возникают, и смотрят, что именно эта проблема, которую решили, они больше не возникала. Но новые проблемы, их могут касаться. Те, которых адекватность уже 50 и 75%, они уже способны решать многие задачи, и они смотрят на жизнь вперед. Поэтому они стараются, чтобы вообще проблем не допускать, а не просто как хвататься, а решать, как эта первая группа делает. А, хватаемся, побежали тушить. Дом потушили, а из-за чего горит? Да неважно, главное, что потушили. Ну и следующий дом рядом загорается, они опять бегут его тушить, потому что не исправили те проблемы, которые были вот в первом доме. Поэтому вся деревня вся выгорает, они там за голову хватаются, все виноваты и так далее. А вот четвертая группа, они живут уже не то, чтобы этой жизнью, они живут жизнями вперед, не только себя, но и своих семей, своих родов и этого мира. И поэтому они понимают, откуда берутся проблемы. А когда человек понимает, откуда берутся проблемы, он может эту проблему не допустить, либо дать помочь не допустить другому человеку. Так что вот чем хуже, тем лучше. Да, он работает, и священная русская птица, жареный петух, и ее помощник красный рак на горе, они, конечно, до тех пор, пока не клюнут, либо не свистнут, мужичок, который находится в первой группе в состоянии социального либо общественного, вряд ли будет что-то делать. Поэтому для них чем хуже, тем лучше. Но это не наш метод. Наш метод сознания и понимания. Александр Федорович, если что-то добавить есть, скажи, или идем дальше. Есть. Ну, на самом деле вопрос не так простой, как кажется. И ты правильно отметил, что есть разные, так сказать, свойства, которые на такие ситуации по-своему откликаются. Но смотрите, друзья, я не пытаюсь сейчас навесить какие-то моральные рекомендации, как разрешать эту ситуацию. Нет, я это говорю из своего опыта, тем более опыта школы, которая вот у нас 30 лет уже существует, и там накоплен огромнейший материал. Ведь ситуация с соседом – это обоюдные обстоятельства, понимаете? Вот, допустим, вы могли быть под воздействием каких-то своих обстоятельств, какого-то там замешательства, какой-то там разбалансированности, какого-то там замутнения сознания, или, допустим, какое-то ошибочного поведения, которое тот ваш сосед интерпретировал как вражеское по отношению к себе, или наоборот, с его стороны что-то было. Вот когда вы прежде всего обеспокоен не тем, как оправдать и поддержать свое отношение к нему, как ну, неправильное к вам. Да? Здесь в большей степени гордыня говорит. Да? Тут же еще скрытая есть одна вещь, которая чем больше мы привыкаем к этим обстоятельствам, там, обвинять соседа или он нас, да, тем больше это формирует эту внутреннюю эмоциональную зависимость. И поэтому вам сосед в контексте как враг или повод для вот этого вот состояние, да, он вам нужен как способ выживания. А вот когда вы начинаете понимать то, о чем Леша говорил, да, когда вы начинаете понимать, что ваша-то основная задача не в этом, а в организации гармоничного пространства, где вы чувствуете себя более радостно. Ведь как бы мы ни оправдывали, почему тот сосед виноватый или еще что-то такое, мы должны всегда обращать внимание на результат вот этой всей логической цепочки. А результат какой? Мои неприятные ощущения. Раздражение, гнев, печаль, так сказать. Вот эта вся каша, которую мы чувствуем как неприятные. А это качество нашей жизни. Сегодня, здесь, сейчас. Это то, что я переживаю. Вам это надо. Вот когда вы начинаете сопоставлять и понимать разницу, вы начинаете брать на себя ответственность. Да, я вычищу всех тараканов, про которые Леша говорил сегодня, да, вилами там или еще чем-то. Но уровень моей ответственности с моей стороны, я лажу пространство гармонии. Я в нем живу, и я в нем хочу жить. И чувствовать себя и человеком, и чувствовать своеобразную внутреннюю радость и счастье. Я для этого стараюсь, в том числе и с соседом. Вот когда вы становитесь носителем этого состояния, тот же сосед, он же это чувствует. Он вдруг как-то начинает, или вот у меня случай был, у нас там на чердаке двигатель на лите сгорел. Сосед внизу, который там по какому-то чужому навету, так сказать, ну, вырабатывал такое, мягко говоря, не очень хорошее отношение ко мне. Вот он его таскал несколько лет. А тут так случилось, что мы, так сказать, взяли вдвоем этот двигатель и поперли его на чердак, это в лифтовое отделение, да. Вот сам факт участия в общем деле, он каким-то образом снизил эту напряженность. Он сейчас со мной радостно здоровается, и все остальное куда-то делось, ушло. Вот такие вещи. Хорошо. Следующий вопрос. Заряна Виноградская пишет. По каким критериям вы отбираете в мудрецы, и кто меряет мудрость другого? И что вы вообще понимаете под мудростью? Я сразу отвечу за себя. Заряна, я не вхожу в состав этих самых отбирателей по двум причинам. Первая причина. Я многим заявил, что я не буду в этом участвовать. И второе, меня туда не делегировали. То есть, как бы так было выбрано несколько человек, в состав которых вот в это вот количество я не вошел. Поэтому здесь я ничего ответить по этому вопросу не могу. А вот Александр Федорович туда, насколько я помню, входит. И поэтому флаг тебе в руки, Александр Федорович, рассказывай. Вот ты молодец. Ну вот смотрите, друзья. Дело в том, что мы старались все-таки дать как бы характеристику того, что такое. Ну, во-первых, мудрый человек, как мы уже отмечали, это развитая способность воспринимать всю полноту жизни. И если есть какие-то обстоятельства, да, вот, то он сначала видит всю картинку, что с чем взаимодействовано, он знает о том, с точки зрения гармонии жизни и самых главных ее основ для человека, это справедливость, совесть, так сказать, вот эти все вещи, когда все налажено в этом гармоничном взаимодействии. Вот это главная цель, которую он видит перед собой. И вот он видит в этой картине все эти узловые моменты, на которые надо реагировать, на которые надо принимать определенные действия, на которые надо обращать внимание, до которых надо помочь подняться в разумении всех этих вещей. Вот этот человек мудрец. Понимаете, когда начинаешь с ним беседовать и говорить, он проявляется и в глазах, и в усмешке, и в реакциях, и в том, как он реагирует на это, понимаете, что он предлагает, что он видит во всем этом. Вот когда вот эта вся целостность есть, о чем говорил Алексей, да, то это признаки того, что у человека есть, так сказать, или растущая мудрость, или уже более-менее сформированная. Вот по этим критериям его хорошо видно, а не потому, как много он умеет говорить о мудрости, понимаете? или какие-то умняка о том, что такое там русский мир, что мы тут а-ля русские, особенно там вот эти все заоблачные слова на псевдо-древнерусском языке, которые современный мир вообще не понимает. Тут мудрости мало. Угу. Ну и в заключение, ВМ, так себя называет человек в нашем чате, пишет: существуют ли на сегодняшний день державные сообщества, почему вы не сообщаете о них в массы? Так, ну хорошо, друзья. Ну, во-первых, мы как люди начинаем, вот, общаясь прежде всего на основе внутренней потребности объединения, мы начинаем помогать друг другу вспомнить, а было ли что-то похожее на державность. И когда мы начинаем изучать историю, вскрывать свою, так сказать, родословную память, вот эти все вещи, а сегодня информационный вал настолько огромен, что есть возможность это собрать эти пазлы в кучу, да, и сформировать эту картину. Вот все говорит о том, что, во-первых, державный уклад существовал, это первое. Второе, что потребность в нем назрела как никогда. Это первый момент. Да? Вот. И держава — это не просто объявить о каком-то, так сказать, ну, как бы просто желание, что вот это надо делать. Это все начинается прежде всего с самого себя. Я вот приводил пример сегодня о том, на мой взгляд, самый показательный уровень державы – это вот наше тело. Понимаете, как все, что входит в это пространство державы, как все начинает взаимодействовать, служа друг другу. Понимаете, благодаря друг другу. Не вопреки, а благодаря. То есть даже если ошибаемся, мы понимаем, что ошиблись, мы поправляемся, но идем согласно дальше цели. И эти все, вот прежде всего, ну, сегодня мы достаточно много говорили, что отличает державу. Это вот, и она, ну, как мы уже отмечали, это достаток каждому, условия для развития, для каждого семьи и рода, то же самое условие, для общества справедливость прежде всего, и для целостности, это самая защита и гарантия развития. Но она, на мой взгляд, она начинается вот здесь, с каждого человека. И держава на самом деле, хотим мы того или нет, она уже существует. Наше право, как человек, вот Леша говорил о воле сегодня, да, о выборе того, чтобы включить в себе, я являюсь этим, ну, элементом этой державы. Я уже есть держава, потому что у меня есть эта потребность, эта держава на уровне, ну, свойств, которые вот природные свойства, как во мне поддерживается природой целостность этого всего. Причем по правильным закономерностям, по справедливым основаниям это во мне существует. И когда я начинаю из себя доставать эту державность и предлагать ее разделить со мной всем моим соратникам, когда мы помогаем друг другу объяснить все составляющие и прежде всего справедливость их, то хочешь не хочешь, это все становится это очевидным. Это вот искусство, как это донести. Вот Леша часто это делает, так сказать, и много людей соглашается с ним. Да? Вот это искусство, оно уже в существующей державе внутри нас, оно уже начинает развиваться. А дальше на делах мы это просто укрепляем. Укрепляем. На мой взгляд, она уже есть, эта держава. Ее просто надо, так сказать, являть все чаще и чаще. И тем, кто ее являет, объединяться для общих больших целей. Ну, я так думаю. Хорошо, благодарю. Я думаю так, что в полной мере державных общин, в полной мере державного сообщества, как здесь ВМ написал, на сегодняшний момент не существует. К сожалению. Но даже если существуют приближенные к державным укладам общины, я на них стараюсь пальцем не указывать. Почему? Потому что такая община, живущая по державным укладам, либо приближающаяся к этим укладам, является большой семьей. Вопрос. Вы в свою семью с улицы табунами будете зрителей выводить? Ну, скажите. Чтобы вот поставили вам камеры какие-то, чтобы сидели у вас на кухне постоянно, кто-то толпился в прихожей, на вашей кроватке там лежал, как там у вас лежится, мягко, не мягко, в вашем бельишке порылся. Ну, наверное, не будете. Не будете давать себя под микроскопом рассматривать. Однако, Народное славянское радио тем и хорошо, что мы, учитывая опыт таких общин, как хороший, так и плохой, можем доносить, как делать и как не делать. потому что известно, дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. Исходя из этого, мы стараемся от тех, кто вот так живет, без их просьбы о них не рассказывать. И тем более не призываем куда-то кого-то. Чтобы из этого не делалось какого-то культа, не делалось секты, а об этом просто рассказываем о принципе бытия и показываем, что и как лучше делать. Вот такой мой ответ. Ну что же, давай приступим теперь к заключительному слову. Скажи что-нибудь доброе и вечное по теме. Друзья, ну вы понимаете, вот честно вам скажу, вот все, что мы сегодня говорили, общались, освещали, так сказать, развивали, я делал с огромным желанием, с огромной искренностью донести это все. И надеюсь, многие вещи как бы, ну, откликнулись в вашем сердце, в вашей душе. И я действительно искренне считаю, что вот если учитывать все эти факторы, то мы непременно и вспомним это в себе, и начнем это в себе оживлять, укреплять, и найдем тех соратников, которые разделяют наши в этом контексте наши эти чаяния, надежды, цели, потребности эти вот в этом всем. И мы обязательно все получимся. Почему? Потому что не может такой народ, так сказать, с космическим сознанием не откликнуться на это великое дело. Просто это его огромное желание и терпение дождаться этого периода, когда это можно включить. Он сейчас наступил, понимаете? Нам просто надо уйти от этого желания, так сказать, против всех, а вспомнить, что только все мы вместе, сила именно вместе. И когда мы вместе, то мы непобедимы. Вот это нам надо вспомнить. А дальше все очень просто, понимаете? Мы собирались, договорились о принципах, да, ради чего, расписали все эти направления, назначили всех, так сказать, кто за что отвечает по своим способностям, по своему умению, разумению. И просто контролируем результаты, чтобы они достигали, сделали. Работы предстоит много, но она вся интересная, потому что мы строим свою жизнь, мы строим счастливое пространство людей, где мы вместе будем одно. Одно большое разнообразное счастье. Я так это понимаю. И другого выбора я просто не вижу. Поэтому все у нас получится. Хорошо. Благодарю тебя. Я, как уже повелось, в окончании некоторых бесед, которые важны, на мой взгляд, чтобы отсечь болтунов и тех, которые пришли поскоморошничать, либо там погадить, я показываю какой-либо предмет, который определит, смотрели ли вы до конца эту передачу, либо не смотрели. И если вы скажете, что этот предмет у меня был в руке, то тогда вы имеете право говорить о чем-то касаемо темы сегодняшней передачи. Если вы это не употребляете, а просто начинаете писать и говорить, что вы до конца не досмотрели, это означает, что вы всего не услышали. А раз не услышали, вы не восприняли. Раз не восприняли, чего тогда здесь болтаете? Итак, друзья, переходим к делу. Но любое дело начинается с мысления. Дальше мысль переводится в слово. Слово переводится в описание. Описание переводится в инструкции. Помним об этом. Поэтому кто перескакивает вот эти все пункты и начинает сразу «давайте делать дела», тот уподабливается торопышке, который был голоден, проглотил утюг холодный. Да, помните, торопышка был голодный, проглотил утюг холодный. Вот чтобы такими торопышками не быть, давайте будем последовательно идти. Но давайте не будем задерживаться на каком-то из уровней и помнить, что даже если вы достигли какого-то верха совершенства на уровне слова, необходимо это слово научиться правильно доносить в письменном виде. Если вы научились хорошо писать и излагать мысли на бумагу, необходимо теперь это перевести в инструкции. Но в конечном итоге эти инструкции необходимо воплощать в жизнь. И не одному, а вместе со своими соратниками. Поэтому надо отвечать следующим уровнем. Человеческий уровень. Способны ли вы с человеком взаимодействовать, с коллективом, с обществом? Второе. Какая у вас специализация? Готовы ли вы быть специалистом высокого уровня, то есть знающим, ведущим человеком в этом направлении и что-то уметь делать в этом направлении? Ну и третье. Какой у вас уровень духовного, душевного, сущностного развития? Вот когда вы все это вместе сложите, тогда вы поймете, где вы сейчас находитесь и где на данный момент лучше всего себя проявить на благо себя самого, своего рода, семьи, общества и мира. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио, смотрели Народное славянское радио. Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов находились в виртуальной студии и Владислав Арестов следил за пультом, Светлана Большакова наблюдала за чатами на сайте slavradio.org и на нашем канале в Ютубе youtube.com/ то есть касаясь черточки Славрадио. Славрадио пишется одним словом, без каких-то разрывов. И, в общем-то, достаточно напомнить, что по одному из современных календарей 12 декабря 2020 года тема была «Объединение русского мира». Прощаюсь с вами. Всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром. Так точно. Быть добру. Все у нас получится, друзья. Вместе мы – сила. Народное славянское радио. Для пытливых умов.